Командир группы очнулся от приступа боли и через какое-то время с трудом смог открыть глаза. Но от слабости во всем теле и пульсирующей тупой боли в голове он не мог пока даже пошевелиться. Он лежал на полу. Под головой было подложено что-то относительно мягкое, возможно, его собственный рюкзак. Он с трудом смог чуть-чуть повернуть голову, и первое, что он увидел, это человека в просторном одноразовом балахоне, местами заляпанном кровью, которой деловито укладывал герметичные пакеты на платформу. А вот человек повернулся, и командир группы вздрогнул и сразу прикрыл глаза. Он узнал его. Это был тот странный и непонятный новичок-одиночка, про которого в их среде последнее время ходили упорные и нехорошие слухи. Прямых свидетелей, как всегда, не было. Но все слухи в итоге сводились к одному и тому же. Тот якобы зачем-то нападает и уничтожает отряды охотников в аномальной зоне. Он не верил во все эти россказни, обычно излагаемые после нескольких кружек пива или чего-то покрепче. Но то, что он успел увидеть перед тем, как потерял сознание, намекало, вернее, даже кричало, что если ему не показалось, то этот новичок, похоже, легко мог провернуть нечто подобное. И это было не самой радостной новостью. «Я знаю, что ты пришел в себя». Он вздрогнул, услышав голос, и с неохотой и некоторой опаской открыл глаза. Человек стоял неподалеку и смотрел на него. Действительно, на вид совсем молодой парень. Понял он, несмотря на то, что часть лица того скрывали панорамные очки. Парень, видимо, как-то почувствовал его настрой и скрытое напряжение и снова заговорил. «Попробуй голову включить и начни ей думать». Заговорил то достаточно резко. «Мне просто достаточно было подождать, чтобы твари доделали свое дело. Зачем мне тогда было приходить к вам на помощь, чтобы потом самому напасть? Или ты думаешь, что это из-за добычи экипировки? Тогда одна моя винтовка стоит больше, чем все, что у вас есть. В чем профит?» Обдумав его слова и это простое изложение фактов, командир группы тоже пришел к выводу, что у него действительно как-то не сходятся концы с концами, и немного расслабился, глядя на незнакомца. «Вы собираетесь разделывать своих тварей?» — спросил парень уже спокойным и обыденным голосом. «Своих я уже разделал и упаковал. Остались только ваши, а время идет». От этого спокойствия и обыденности не так давно, практически попрощавшись жизнью, командир группы впал в некоторый ступор и только потом произнес, вспомнив о своих напарниках. «Там парни ранены, и им наверняка требуется срочная помощь. Да и я как-то сильно не в форме». Проговорил он с напряжением, ожидая, что, возможно, уже помощь кому-то уже и не потребуется. «С парнями все нормально. Я их подлатал и стабилизировал состояние. Так что транспортировку до города они перенесут без проблем». Услышал он ответ и вздохнул с облегчением. «Но время действительно идет, а мне не хотелось бы затягивать с ужином. Не люблю я этого». «Ладно, понял. Помогу вам с разделкой. Сейчас тебе станет легче и поможешь упаковать добычу». Незнакомец присел перед командиром группы, вытягивая к нему руки, и он почувствовал несколько воздействий, после которых ему практически сразу значительно полегчало. «Что это вообще было? Чем это меня так приложило?» Задал он давно мучивший его вопрос. «Это был ментальный удар, воздействие искаженной твари», произнес парень, который вдобавок ко всему оказался не только охотником, но еще и целителем. «Ментальный удар от твари в третьем уровне. Такого вроде бы не бывает. А как тогда ты?» Начал было спрашивать командир группы, но потом прервался. Все-таки не принято было задавать подобные вопросы. «Как видишь, бывает, хотя и действительно крайне редко. Но в целом ты прав. Эта тварь надолго бы здесь не задержалась. Чуть набрала бы силы и отправилась бы покорять более серьезные уровни. Искаженное излучение их зовет. Так что вам просто не повезло. Возможно, уже завтра ее бы здесь не было. Да и ей не повезло». Ответил ему Алекс, а после продолжил ответ на частично заданный вопрос. «Эта тварь пока была слабой. Ей, чтобы на вас воздействовать, пришлось подобраться практически вплотную. Так что я ее просто прихлопнул издалека». Командир группы отметил и уже не в первый раз, что после объяснений парня все становится понятно, логично, просто, а главное, правдоподобно и вполне осуществимо даже в одиночку. Просто его сбивал с толку внешний вид и возраст. А Алекс, естественно, не собирался извещать его, что воздействие этой твари вызывало у него не более чем неприятное ощущение, наподобие щекотки. Чуть позже командир группы снова убедился, что перед ним достаточно опытный охотник, несмотря на внешний вид. Он настолько быстро и ловко орудовал ножом, снимая шкуры и вырезая ценные части, что сразу было видно. Он имел в этом деле немалый практический опыт. Так что разделка оставшейся туш происходила достаточно быстро. Парень остановился у уже разделанной туши и указал на нее рукой. «Вот эта тварь, что приложила вас. Нужны клыки на память?» — спросил у него парень. «А как их извлечь?» — спросил несколько удивленный командир группы, разглядывая остатки обычной на вид твари. А дальше он увидел несколько уверенных и точных движений ножа, засветившейся кромкой, и парень протянул ему 4 мощных клыка. А командир группы понял, что у того не только винтовка стоит больше, чем все их снаряжение, но и, возможно, все остальное снаряжение тоже. Дальше они стаскали все упакованные пакеты и следом погрузили раненых парней на тележку, прямо поверх герметичных пакетов с добычей. Третьего напарника тоже привел чувство, правда, тот пока не очень здраво воспринимал окружающую действительность, но, по крайней мере, мог идти сам, поддерживаемый командиром. Сам командир группы был одаренным в ранге младшего мастера и более легко перенес воздействие искаженной твари. «Двигайтесь четко за мной. Если вдруг что-то заметите, то сразу предупреждайте», — проговорил парень, берясь за ручку антигравитационной тележки. Он, естественно, отслеживал всю обстановку вокруг, и не только вокруг. И помощь наблюдением ему была не нужна. Но остальным это знать было не обязательно, так что пусть будут тоже настороже. Они без особых проблем и происшествий преодолели путь до города, несмотря на то, что их несколько тормозил не совсем еще пришедший в себя охотник. А уже в городе, пройдя квартал, Алекс остановился и, посмотрев куда-то вглубь заброшенного здания, махнул рукой. И через некоторое время из здания появились двое пареньков в поношенной одежде. «Можете организовать транспорт для перевозки людей и раненых?» — спросил у них Алекс. «Без проблем, мастер Алекс», — проговорил один из них и собрался было бежать. Но Алекс придержал его и протянул купюру в 50 ЭКЮ. «Это много, мастер Алекс. Хватит и 20-ки». «Ничего. Остальное оставите себе. Заодно поможете перегрузить пакеты». Ответил ему Алекс, и двое пареньков стремительно убежали куда-то вглубь квартала. Минут через 10 рядом остановился видавший виду небольшой развозной грузовичок, куда аккуратно перегрузили раненых часть пакетов, которые указал Алекс. Один из охотников забрался в кузов присматривать за ранеными, а командир группы направился к кабине. Перед тем, как сесть в кабину, он повернулся к Алексу. «Спасибо тебе за помощь. За нами долг», — проговорил командир группы, немного помолчал и снова заговорил. «Ты знаешь, какие слухи о тебе ходят?» «Знаю. И как говорят там, откуда я прибыл, дыма без огня не бывает. Просто надо четко разобраться, где дым, а где огонь», — ответил ему Алекс с усмешкой. «Удачи, парни». Глава 10. Алекс подкатил свою тележку сразу к воротам скупки и замер в ожидании, а не стал заходить в офис и сообщать о своем прибытии с добычей. Поскольку уже все здешние работники знали, что он не приходит сюда просто что-то узнать или пообщаться с кем-то из охотников или работников, а всегда бывает с добычей. Вот и в этот раз ворота начали подниматься, и он закатил тележку в просторное помещение. «Добрый вечер, мастер Алекс. С удачной охотой!» — поздоровался с ним знакомый работник скупки, который проживал где-то в этом же районе и потому знал, как к нему обращаются местные. «И тебе добрый вечер, Мартин!» — в ответ поздоровался с ним Алекс. «Мастер Алекс!» — снова заговорил работник. «С вами хотел бы переговорить наш управляющий». «Ну хорошо, Мартин», — с некоторым удивлением ответил ему Алекс. «Закончим наши дела, и я готов с ним встретиться и поговорить». Пока он не представлял, что могло понадобиться управляющему этим заведением, которого ни разу не видел до этого и даже не знал о его существовании. «Если вы не против, мастер Алекс, то я бы прямо сейчас вас проводил к нему. А за добычу не беспокойтесь, я все посчитаю и приму». Быстро проговорил Мартин, и Алекс догадался, что, возможно, этот самый управляющий как раз сейчас наблюдает за ними через камеры наблюдения. «Хорошо, идем», ответил ему Алекс, не став нагнетать важность и заодно создавать проблемы пареньку на пустом месте. Тем более ему самому было интересно, что такого могло понадобиться корпорации от него. Прежде чем попасть к кабинету управляющего, им пришлось преодолеть аж 4 внушительных бронированных двери. Причем 2 первых двери Мартин открыл своей карточкой ключом, а вот 2 следующие разблокировали охранники. На своей безопасности здесь явно не экономили. «И свободно разгуливать тут не получится», — отметил по привычке для себя Алекс. Они пришли в небольшую приемную, где его провожатый и оставил, а Алекса сразу же пригласили пройти в кабинет управляющего. В кабинете его встретил моложавый худощавый мужчина лет 40 в обычном деловом костюме, который после приветствия и знакомства предложил ему напитки на выбор. И когда Алексу принесли заказанный кофе, сразу же перешел к делу. «Лэрт Алекс, мы наблюдали за вашими успехами», проговорил управляющий и тут же поправился. «Нет, не следили за вами. Ничего такого, не подумайте. Просто отслеживали динамику поступления реагентов от вас на программном уровне. И эта динамика, смею заметить, весьма впечатляющая. Так что не буду ходить вокруг да около, а сразу перейду к делу. Мы хотим предложить вам эксклюзивный контракт с нашей корпорацией. Мы будем принимать у вас все добытые реагенты в 1,5 раза дороже, чем принимаем сейчас. Но это так, небольшой приятный бонус и не более. Главное, мы будем предлагать вам индивидуальные заявки на отдельные реагенты. Но уже по совсем другим ценам. Причем никаких жестких обязательств. Вы сами определяете, беретесь вы за заказ или нет. И в какие сроки. Как вам подобное предложение?» «Пока все, что я услышал, звучит неплохо. Но для успешного сотрудничества выгода должна быть обоюдной. В чем выгода для вас, я пока не совсем улавливаю». Ответил ему все еще удивленный Алекс, поскольку действительно предложение выглядело неплохо. «Но не буду скрывать, наша выгода тоже несомненна. Во-первых, вы не будете работать с другими контрагентами, а только с нами, что уже неплохо. Во-вторых, основные заработки и вам, и нам будут приносить те самые индивидуальные заявки. Видите ли, у нас есть прямые выходы на самые серьезные закрытые аукционы, Лэрт Алекс. Причем аукционы всего Содружества миров. Население Содружества постоянно растет, и, естественно, некоторых реагентов часто не хватает. Их приходится подолгу ждать. Вы, как целитель, наверняка знаете о подобной проблеме. Поэтому периодически появляются особые лоты, и цена на закрытом аукционе на подобные заказы на некоторые редкие реагенты определяется только тем, сколько заказчик готов заплатить за срочный заказ. И порой это в разы выше, чем рыночная стоимость. Так что никакой благотворительности и альтруизма. Это весьма прибыльный бизнес. Я тоже не буду ходить вокруг да около», проговорил Алекс после некоторого раздумья. «И даже не буду, как это обычно принято, брать время на размышления и принятие решений. Если все так, как вы говорите, то я буду не против подписать с вами контракт. Дайте мне контакты ваших юристов, с ними свяжется мой адвокат из адвокатского бюро «Аккерман и партнеры». И они все урегулируют и подготовят все необходимые документы. А кроме того, у меня к вам тоже есть встречный вопрос». Алекс взял листок бумаги из подставки на столе и ручку. Написал название препарата, концентрацию, объем, поставил дефис и добавил 12 доз. И следом протянул листочек управляющему. «Меня интересует, возможно ли изготовление этого препарата в лабораториях корпораций? И если да, то в какой срок? Также интересует, сколько нужно исходного реагента, чтобы покрыть все издержки на изготовление?» Задал свои насущные вопросы управляющему Алекс. Он вспомнил, что эта корпорация как раз имеет фармацевтическое производство прямо здесь, в городе, и потому неплохо было бы заказать у них изготовление качественного препарата для лечения Вальтера, да и вообще получить возможность доступа к готовым препаратам подобного уровня, раз подвернулась подобная возможность. Сейчас я не готов ответить на ваши вопросы, лорд Алекс. Это не совсем мой профиль. Но, думаю, мы сможем прийти к взаимопониманию по данному направлению. Дайте мне несколько дней, и я все узнаю, а позже сразу свяжусь с вами. Проговорил задумчиво управляющий. Управляющий наблюдал в экран монитора за идущим по коридору парнем. Нечасто ему попадались подобные молодые, перспективные охотники. При этом еще и целители, разбирающиеся в очень редких препаратах и пользующиеся услугами одной из самых престижных и дорогих юридических фирм Содружества. Вернее, до этого ни разу не попадались. Алекс посмотрел на экран своего наручного терминала, сообщившего о поступлении средств за сегодняшнюю партию реагентов, и увидел, что стоимость уже увеличилась в 1,5 раза, практически сразу после разговора, и еще до подписания контракта. Видимо, корпорация действительно заинтересована в сотрудничестве с ним. Тем более у него самого были некоторые теоретические наработки и задумки на эту тему. Просто он их пока откладывал, но сейчас придется ускорить реализацию этих идей. Новый Орион. Город Ганза. Отдел развития перспективных направлений. Штаб-квартира. Начальник аналитического отдела чисто формально постучал и открыл дверь в кабинет начальника отдела развития перспективных направлений. «День добрый, Гюнтер. У нас все в силе?» – спросил он у своего коллеги Гюнтера, занимавшегося много чем, только не перспективами развития. «Да, проходи, Альберт. И тебе добрый день. Я переслал одному специалисту все материалы, что предоставили твои парни. И он как раз отписался, что просмотрел их, готов дать заключение, если потребуется пояснение. Так что присаживайся. Сейчас организуем сеанс связи». Ответил своему коллеге и приятелю Гюнтер, также по большей части занимавшемуся отнюдь не бизнес-аналитикой. «Мне дали контакт надежного человека, очень опытного охотника на искаженных тварей, сейчас находящегося на заслуженном отдыхе в силу преклонного возраста. Такое в их среде нечасто, но бывает, и он согласился посмотреть материалы и проконсультировать нас». Пальцы Гюнтера защелкали по клавиатуре, а через некоторое время он произнес в микрофон. «Раз, раз. Как меня слышно?» Проговорил Гюнтер, глядя на графики и пиктограммы на мониторе. «Слышу вас хорошо», — послышался мужской голос из динамиков. Однако экран, где обычно появляется изображение собеседника, оставался темным. Впрочем, отключена была и передача изображения с этой стороны. «Добрый день, уважаемый Густав. Мы получили ваше сообщение, что вы уже изучили отправленные материалы. Что можете сказать об этом фигуранте?» Произнес Гюнтер в микрофон. «Скорее, добрый вечер. У нас тут поздний вечер, господа». Снова раздался голос из динамиков. «Впрочем, это не важно. А что касается вашего фигуранта, я просмотрел все 3 отправленные вами эпизода спутниковой съемки. И вот что я могу вам сказать. Этот человек четко знает, что делает. Это явно опытный и постоянно практикующий охотник на искаженных тварей. И у меня есть один встречный вопрос. Какие уровни аномальной зоны попали на последний эпизод?» «По нашим сведениям, это 6-й и начало 7-го уровня», ответил собеседнику Гюнтер, сверивший со своими записями. 6-й и 7-й. Проговорил невидимый собеседник и какое-то время молчал, возможно, что-то обдумывая и прикидывая. «Тогда я могу вам со всей ответственностью заявить, что это действующий охотник как минимум с 15-летним опытом». «Не подумайте, что я вам не доверяю, иначе не обратился бы к вам, уважаемый Густав», проговорил Гюнтер, аккуратно подбирая слова. «Но вы уверены в своих выводах, особенно по поводу 15-летнего опыта?» «Да, я полностью уверен в своих выводах. Это невозможно объяснить какими-то четкими понятными критериями. Понимание подобного приходит только с опытом. Но этот человек точно 1,5 десятка лет занимался охотой на искаженных тварей». «Благодарю вас, уважаемый Густав. Вы нам очень помогли. Оплата за консультацию уже сегодня поступит на ваш счет. Можем мы в случае необходимости еще обратиться к вам за консультацией?» «Да, можете. Но желательно предоставлять побольше исходных материалов. Всего хорошего, господа!» Закончил разговор далекий и невидимый собеседник. Какое-то время после сеанса связи в кабинете стояла задумчивая тишина. Потом Гюнтер поднялся со своего места и подошел к кофемашине, стоящей на отдельном столике. Когда он вернулся с двумя стаканчиками кофе, один из которых поставил перед Альбертом, он наконец-то заговорил. «Нет, я бесспорно согласен, да и все факты указывают на то, что наш фигурант весьма неординарный и талантливый молодой человек. Но получается, что он начал заниматься охотой с 5 лет. Теоретически это, конечно, возможно. Чего только не случается в Содружестве миров. Но я даже примерно не представляю, где он тогда жил и занимался подобным». Задумчиво проговорил Гюнтер. «То есть ты предполагаешь, что он гораздо старше, чем выглядит и чем указано в документах?» Озвучил вполне логичный вывод начальник аналитического отдела. «По крайней мере, не исключаю такую возможность. И по поводу этого придется побеспокоить одного моего старого хорошего знакомого», — ответил ему Гюнтер. «А почему бы нам не попробовать привлечь для решения нашего вопроса того же Густава, к примеру, или другого порекомендованного им специалиста помоложе, на его же уровне?» — спросил у своего более опытного в таких делах коллеги Альберт. «Потому что тогда это точно не удастся сохранить в тайне. Подобный запрос в любом случае придется оформлять и проводить через головной офис или идти на прямое нарушение инструкций. А ты сам знаешь, что там сейчас творится после недавней смены руководства. Да, теоретически, мы с тобой вроде как не при делах. Инициатором той экспедиции выступил сам начальник лаборатории, являвшийся одновременно и руководителем секретного проекта, и который в нарушение всех инструкций и регламентов и возглавил ее. Видимо, решил все лавры и всю славу забрать только себе и благополучно умудрился сгинуть вместе со всеми сопровождающими 8-м уровне аномальной зоны. Как ты и сам знаешь, это все подтвердила комиссия, прибывшая из головного офиса, и после расследования никому вопросов не возникло в связи с гибелью инициаторов и фигурантов. Но я и имел в виду, что вина целиком на бывшем начальнике лаборатории и руководителе проекта. И ты сам сказал, что мы не при делах. Чего нам тогда бояться запросов?» «Ты в моей фразе пропустил ключевое слово «теоретически», а практически получается, что комиссия закончила работу, дала и подписала официальное заключение и отбыла в головной офис. И только не так давно мы обнаружили, что этот идиот зачем-то забрал и из 5-го спецхранилища изделие номер 11, которое, как и 5-е спецхранилище, не имели ни малейшего отношения к его проекту. Просто у него не отозвали предыдущий допуск туда, после того, как он возглавил уже совсем другой проект. И вот этот вот факт комиссия никак не зафиксировала. Кто мог подумать, что надо проверять все хранилища? Тем более, тогда всем было не до этого. Дальше объяснять, надеюсь, не нужно». С некоторым раздражением проговорил Гюнтер, высказывая наболевшее. Тем более, что Альберт, как и он сам, был со всех сторон обложен всевозможными подписками о неразглашении. А кабинет он лично оборудовал глушилками и проверял их по 2 раза в день. «И что теперь будем делать?» Твердо спросил Альберт, понимая, что они в одной лодке. До него сейчас, после того, как Гюнтер разложил всю последовательность событий и фактов, тоже стала доходить вся неоднозначность и сложность ситуации, когда вроде бы ни в чем не виноват, а спросят по итогу именно с тебя, поскольку других просто нет. Никто не будет проводить повторного расследования, тем более не будет возлагать ответственность на членов комиссии, один из которых как раз вошел в состав нового руководства. Нет, виновных найдут здесь, на местах. Нам нужен местный специалист, никак не связанный с официальными структурами, и который вытащит из аномальной зоны наше изделие. Если ты не забыл, Мы вправе привлекать местных специалистов для локальных операций и оплачивать их услуги из своего фонда непредвиденных затрат. Так что никаких нарушений правил», — ответил ему Гюнтер. «То есть ты не просто так заинтересовался?» «Я понял. Именно поэтому ты решил заняться дальнейшей разработкой. А если этот специалист потом где-то распространит информацию?» Осторожно проговорил Альберт. «Когда изделие вернется в спецхранилище, нас это не будет волновать. Понять, что это такое, или активировать его, он все равно не сможет. А остальное – это уже будет не наша проблема. Победители не судят, как говорила моя бабушка», — ответил ему Гюнтер, предпочитавший некоторые проблемы решать по мере их поступления. Он не стал говорить Альберту, что уже частично проверил этого парня здесь, на месте, и уже обращался к одному из теневых специалистов, чтобы тот проверил финансовое состояние фигуранта. Было у него несколько анонимных контактов и выходов на неплохих и, естественно, подпольных специалистов по этому направлению. Специалист запросил несколько дней, а после представил ему выписку с лицевого счета фигуранта, привязанного к карте, с текущими поступлениями и тратами. Из выписки выходило, что фигурант не бедствовал и не отказывал себе в тратах, а также имел достаточно стабильные доходы, но и больших поступлений и запасов на счете не имел. Так что по этим показателям он вполне им подходил, любил тратить деньги, которых у него не так и много. Правда, нанятый специалист не стал сообщать заказчику, что кроме этой выписки он не смог больше получить никакой другой информации. На любые дальнейшие попытки получить больше информации система все время сообщала ему о произошедшей ошибке и сбое и рекомендовала попробовать позже. Но и позднее повторяла все то же самое. И он решил, что это и на самом деле какой-то сбой в банке, и, естественно, не стал сообщать об этом. И дело было вне недостаточной квалификации специалиста. Просто Ника усовершенствовала и доработала программное обеспечение его наручного терминала. Даже работники банка при запросе не могли получить ничего, кроме общей информации и выписки с лицевого карточного счета. А при более подробном запросе получали все тот же ответ о сбое и системной ошибке. Все остальные операции и другие его счета были от них закрыты. Как объяснила ему Ника, все удаленные платежи и операции проводятся в автоматическом и закрытом от внешнего доступа режиме. А когда он будет лично обращаться в отделение банка, или специалисты банка действительно попробуют устранить ошибку, она будет отключать защиту и, естественно, будет сообщать ему о попытках получения информации. Получив первичную информацию от специалиста, Гюнтер и затеял следующую проверку, показавшую неоднозначный результат, несоответствие возраста фигуранта с 15-летним опытом. Не хотелось ему нарваться на законспирированного сотрудника спецслужб, и пришлось ему затевать следующий этап проверки, потому как других подходящих кандидатур пока не было, а плановая ревизия хранилищ их офиса была не за горами. Человек, известный среди охотников за искаженными тварями, как черный, и теперь уже бывший глава, когда-то достаточно большой команды охотников очнулся. И первым делом он попытался вспомнить, что было вчера. Последнее время это стало его привычным занятием. Поскольку вечера он проводил в компании крепкого алкоголя, он так и не понял, в какой момент не сработали и дали сбой его знаменитая чуйка и хватка. Ведь до этого он ни разу не ошибался. И ему, и его людям всегда удавалось выходить сухими из воды, хотя и ходили не постоянно по самому краю. Но в этот раз что-то пошло не так. Чего-то он не увидел, не почувствовал и не просчитал. Какую-то скрытую силу. Не верил он, что этот пацан провернул все это и действовал в одиночку, особенно с командой наемных убийц. Получалось, что не повезло ему нарваться на хорошо законспирированную и явно тайную ячейку каких-то спецслужб. По-другому он этого объяснить просто не мог. Как и то, что после всего случившегося никакого шума и разбирательств не было, словно ничего и не произошло, потому и, возможно, не сработала его чуйка. Но ничего, он жив, здоров, и это главное. И остался только один день. Завтра он покинет эту тухлую планету, И то, что нет никакого расследования, разбирательств и шума, ему только на руку. Деньги на первое время у него есть, а там он найдет применение своим способностям. Мало ли неустроенных мест в Содружестве миров, где на закон смотрят сквозь пальцы. А такие, как он, специалисты, востребованы. Когда головная боль чуть утихла, он с трудом открыл опухшие глаза. И первое, что он увидел, это хмурое и затянутое плотными низкими облаками небо. А еще он почувствовал, что не может пошевелиться. С трудом, напрягая все силы, он повернул голову и увидел унылые и однообразные пейзажи аномальной зоны, которые не спутаешь ни с чем другим. А еще он понял, что все это время у него было не головокружение, а он плавно перемещался на какой-то антигравитационной платформе. Он попытался дернуться и подняться, но тело по-прежнему его не слушалось. «Не беспокойся, уже недолго осталось. Скоро будем на месте», — услышал он спокойный и даже умиротворяющий голос позади себя. С огромным трудом, немного извернувшись на платформе, он увидел того самого ненавистного пацана, лицо которого было частично скрыто очками и которое сейчас невозмутимо и словно на прогулке в парке толкал перед собой небольшую платформу. И панический ужас захлестнул сознание Черного. Подобного пробуждения он не мог представить даже в самом жутком кошмаре. Он не стал ничего выдумывать и изобретать, и просто обратился к поставленному ему контакту и запросил информацию у теневых деятелей о том, кто разместил на него заказ. Они, естественно, запросили за услугу немалую сумму, но и информацию предоставили быстро и достаточно полную. Имя, фамилия, род занятий, прозвище, номер ID, номер телефона, номер терминала, последнее место обитания и прочие, все возможные детали. А дальше все уже было делом техники, причем практически в прямом смысле. Ника смогла отследить фигуранта по звонкам, сообщениям и месту совершения платежей. Заказчиком, как он и резонно подозревал, оказался главарь теперь уже бывшей команды охотников и по совместительству банды, промышлявшей между делом убийствами и грабежами. И многие из них, как оказалось, потребляли всякую дрянь, которую им за деньги, естественно, поставлял их же главарь. Алик же предпочитал всегда платить по долгам. Платформа замерла и опустилась на землю. Парень обошел ее и появился перед Черным со шприц-тюбиком в руке. «Не беспокойся, это будет не больно. А потом мы запишем с тобой небольшое интервью. Ты просто ответишь на несколько моих вопросов», — произнес парень и поставил укол прямо через рукав. Потом, выждав положенное время, стал задавать вопросы, фиксируя все ответы на запись, на всякий случай. Черный был достаточно сильным одаренным и под конец интервью практически переборол действие препарата. Но к тому времени он уже ответил на все основные вопросы. «Слушай, парень», — произнес с некоторым надрывом Черный. «Отпусти меня. Ты же понимаешь, что к тебе лично не было никаких претензий. Это все ради денег. А завтра я покину эту планету, и мы больше никогда не встретимся. У меня есть деньги, и я готов отдать их все тебе». «Чтобы отследили твой перевод, а ты потом опротестуешь платеж», — ответил ему с явным скепсисом в голосе парень. Черный попытался подключить весь свой дар убеждения и опыт общения, ведь перед ним был пусть и не совсем обычный, но все-таки молодой парень. Денег, конечно же, было очень жалко, но свою жизнь он ценил гораздо больше. «Есть вариант, как осуществить неотслеживаемый перевод. Но мне нужны гарантии, что ты меня отпустишь после этого», — проговорил со всем жаром обреченного Черный. «Сколько?» — после некоторого раздумья и сомнений все же спросил Алекс. 150 000 кью», — ответил ему Черный. Для него это была очень значительная сумма, которую он собирал и копил несколько лет. «Если это реально неотслеживаемый перевод, то я даю тебе слово Лерда, что после этого я отпущу тебя и не буду преследовать», — произнес Алекс и поднял правую руку, которая окуталась призрачным зеленым светом, а за его спиной на мгновение проявилось изображение Ратели. Теперь уже задумался Черный. Он только очень скользь слышал и знал о магических клетвах родовитых одаренных, но эта вспышка и видение какого-то зверя заставляли его поверить, что все удастся. У меня в бумажнике есть потайной кармашек с экранировкой. Там карта на предъявителя». Принял он все-таки решение, поскольку не видел другого выхода, а жить хотелось. Алекс достал карту, внимательно осмотрел и приложил к своему наручному терминалу. Это действительно была карта на предъявителя на 150 тысяч IQ. И он выполнил перевод на свой счет, а после сжег карту. «Я сдержу свое слово и отпущу тебя, и даже верну тебе твое оружие», — произнес он, глядя на напряженно ожидающего черного. «Сейчас я наложу лечебный конструкт, и тебе станет легче, так что ты сможешь идти». Черный прошел несколько шагов, напряженно ожидая выстрела в спину. Потом оглянулся. Парень все так же спокойно стоял, опустив руки. Он прошел еще несколько шагов, снова оглянулся и подобрал оставленный ему на земле пистолет и обойму с зарядами. Защелкнув обойму, он почувствовал себя уверенней, снова оглянулся. А затем, быстро и уже больше не оглядываясь, стал удаляться. Алекс знал, что магическую клятву можно нарушить, и ничего тебе за это не будет. Это был просто морально-этический анахронизм. Все дело было только в утере чести, признаваемой другими родовитыми одаренными. Просто эти люди и их рода больше никогда не будут иметь с тобой дело, и не более. Но он не собирался нарушать свое слово, даже несмотря на то, что вокруг не было свидетелей. Да и слово он дал откровенной мрази. Нет, он полностью выполнит свое обещание. Правда, он не собирался ей сообщать, что они находятся в 6-м уровне, практически у границы 7-го, где черный до этого никогда не был. Но это уже была не его забота. Глава 11. Алекс неторопливо доедал десерт, сидя в ресторане своей гостиницы, и размышлял в это время о дальнейших насущных делах. И для этого были некоторые веские основания и предпосылки. Первая же заявка, поступившая от корпорации на быструю поставку конкретных ингредиентов, принесла весьма неплохой результат. Он сразу же передал поступившее в заявке название и количество требуемого исходного вещества Нике, и она практически мгновенно указала ему место обитания и все известные характеристики ближайшей необходимой ему относительно редкой искаженной твари, обитающей в 5-м уровне. Потому он, не особо раздумывая, взял этот заказ и уже этим же вечером доставил все необходимые ингредиенты в приемный пункт корпорации. А через пару дней на его счет поступили 19 тысяч IQ. И это помимо денег, полученных им за шкуру и прочие ингредиенты, принятые по полуторной от обычной прайса цене. Причем тварь была не особо опасна для него. Никаких ментальных, маскировочных и прочих крайне неприятных и опасных особенностей. Он больше потратил времени и усилий на подготовку, прокладку маршрута и, главное, дорогу туда и обратно. Так что добыча редких ингредиентов для корпорации оказалась достаточно выгодным делом и заиграла новыми красками. И в связи с этим у него появились некоторые идеи и дела к постоянным посетителям ресторана, вернее, к одному из них, самому главному, по крайней мере, на этом уровне. Так что, закончив с ужином, он направился к одному из столиков, расположенному в неприметной нише, откуда как на ладони был виден весь зал. «Уделите мне немного вашего времени, уважаемый Корвус», — обратился Алекс к мужчине, известному в своих кругах как Ворон. «Присаживайтесь, лорд Алекс. Или предпочитаете, чтобы к вам обращались мастер Алекс?» С доброжелательной улыбкой ответил ему Ворон. «Как вам будет удобнее, уважаемый Корвус. Я не придаю значения подобным мелочам», — ответил ему Алекс, занимая место за столиком, напротив собеседника. «Я знаю, что это место защищено от прослушивания, но вы не будете против, если я дополнительно установлю полог тишины?» «Как вам будет удобнее, лорд Алекс», — практически повторил его фразу, сразу ставший серьезнее Ворон. «Я уже знаю, что у меня тут некоторый кредит доверия, но все же некоторые вопросы требуют обсуждения и согласования на более высоком уровне», — проговорил Алекс, доставая из кармана листок бумаги с написанными артикулами, наименованием и количеством, не уточняя, что он подразумевает под более высоким уровнем. «Меня интересует возможность приобретения этих изделий. И сразу, чтобы исключить различные толкования, все это мне нужно для проникновения на 7-й и 8-й уровне аномальной зоны. как вы уже наверняка знаете, я недавно заключил контракт с одной из корпораций». Ворон внимательно изучил короткий, но внушающий список и задал только один уточняющий вопрос. «По первой позиции не указано количество. Вряд ли в обороте имеется много подобных изделий. Но я готов выкупить любое количество. Единственное, если потребуется оплата наличными, то мне потребуется некоторое время». «Мне также потребуется некоторое время, лорд Алекс», — произнес задумчиво Ворон. «Слишком уж вы нестандартные и неходовые позиции запросили. Я смогу вам дать ответ в течение 3 дней. Меня это полностью устроит», — проговорил Алекс, поднимаясь и развеивая полог тишины. «Приятного вечера, уважаемый Корвус». Первым пунктом в списке шел тот самый одноразовый мощный артефакт древних, обеспечивающий ментальную защиту, который, вернее, на его остатки, Алекс обнаружил при посещении Восточных островов, и подробную информацию о нем он, естественно, считал определителем. Вторым пунктом были специальные газовые гранаты, способные парализовать даже слона, и, конечно, отсутствующие в свободной продаже и доступе. И третьим пунктом шли вакуумные мины, естественно, тоже отсутствующие в свободном доступе. И гранаты, и мины состояли на вооружении некоторых республиканских спецподразделений и применялись для редких точечных и локальных воздействий, поскольку были весьма дорогими для массового применения. Но основным их достоинством конкретно для него, помимо немалой мощности изделий, был очень небольшой вес этих изделий. Он как-то изучал характеристики и возможности своего пастуха и наткнулся на информацию, что помимо конфигурации разведчика, в той серии существовали и дроны, способные доставлять и сбрасывать небольшие грузы. И это его заинтересовало. Согласно его очень приблизительных расчетов, часть грузоподъемности съест модуль маскировки. Но все равно. Если он не ошибся, то останется грузоподъемность чуть больше 0,5 килограмма. А вот после этого он и занялся поиском достаточно мощных и при этом легких изделий. И на просторах теневого интернета нашел описание и характеристики этих самых газовых гранат, по сути являющихся теми же минами, по принципу срабатывания и вакуумных мин. Доступ к теневым сайтам и безопасное, неотслеживаемое подключение ему, естественно, обеспечивала Ника. Она сообщила ему, что в планетарной сети есть только несколько систем, способных при наличии достаточного времени засечь и отследить подобное подключение. Но поскольку они не пытаются проникнуть и подключиться к секретным и особо защищаемым объектам, то она вовремя сможет отследить всю нежелательную активность и вовремя отключиться и уничтожить все следы. С подготовкой и дооснащением дронов он собирался обратиться к родственникам Вальтера, когда получит препарат и проведет его лечение. Принципиальную договоренность на изготовление препарата и необходимые для этого условия от корпорации он уже получил. И сейчас предстояло заняться добычей требуемых реагентов. В том числе и для обоснования этого он и обратился к Ворону за специфическими изделиями. Но главным для него было то, что даже если ему ничего и не предоставят из запрошенного, то все равно информация о запросе уйдет куда надо, и, скорее всего, даже куда не надо. Именно этого, как одной из промежуточных задач, он и добивался. Он не сомневался, что за спиной Ворона стоят сотрудники одной, а скорее всего, и нескольких тайных спецслужб, имевших здесь свои интересы и проворачивавших теневые сделки. Как когда-то рассказывал ему наставник, всякие там революционеры, повстанцы и прочие радикалы и борцы ниоткуда не берутся. Да и оружие, снабжение и финансирование и не берется из воздуха. Все это проворачивается и поставляется через вот такие якобы никем не контролируемые серые зоны. И, как правило, во главе угла стоит за всем этим банальное получение доступа к стратегическим ресурсам. И сейчас он наглядно увидел лишь небольшую частичку этих серых зон, расположенную в этих трущобах и торговых ангарах. Зачем это все лично ему? Ну, во-первых, чтобы частично скрыть и не афишировать свои настоящие способности и возможности, и заодно обосновать свои успехи мощными артефактами и серьезной подготовкой. Он не сомневался, что за его появлением здесь и его успехами наверняка присматривают не только охотники и корпорации, но и другие. А во-вторых, если его заявку удовлетворят, то он получит мощные, а главное, компактные артефакты и боеприпасы, которые ему когда-нибудь и где-нибудь да пригодятся. Алекс вполне удобно и основательно устроился в очередных развалинах какого-то промышленного здания и частично визуально, но большую частью через дроны, наблюдал за действиями хорошо оснащенной и сильной боевой группы, явно принадлежащей какому-то роду или дому. Все бойцы были достаточно сильными одаренными, одеты были в одинаковые высокотехнологичные защитные комплекты и неплохо все вооружены. Но, видимо, в соответствии с заранее расписанными ролями, часть бойцов работала исключительно боевыми конструктами, а другая часть использовала оружие. Действовали они достаточно слаженно и даже в целом неплохо. Но боевого опыта именно против искаженных тварей им явно не хватало. Так что они постепенно завязли в своем продвижении. И он видел сверху, как твари постепенно охватывали их полукольцом, а через какое-то время вполне могли охватить группу и со всех сторон. И Алекс по этому поводу находился в некотором раздумье. С одной стороны, ему не было никакого дела до этих людей. Тем более, они пришли сюда не случайно. И кроме того, они даже немного мешали ему. С другой стороны, это были не бандиты и не враги, а в общем-то просто служивые люди, которые следуют приказу, тренируются как умеют и даже прореживают при этом аномальную зону от искаженных тварей, принося некоторую пользу. Командир боевой группы тоже, очевидно, понял, что они окончательно завязли и, видимо, дал команду к отступлению. Поскольку группа опять же достаточно слаженно поменяла построение и начала потихоньку отступать, но Алекс видел сверху, что они немного не успевают отойти, да еще и двигаются чуть не туда. И он решил все-таки вмешаться и немного помочь попавшим в переплет бойцам. Алекс расположился на втором этаже развалин, вдобавок укрывшись маскировкой, так что не особо и рисковал быть обнаруженным. Занятые им господствующие высоты команда бойцов, как и группы тварей, были ему неплохо видны, поскольку некоторый инстинкт самосохранения был присущ искаженным тварям, то в каждой группе была своя альфа-особь, которая и гнала остальных вперед. Но сами они на первый план старались не высовываться и внешне никак не выделялись. Но Ника по каким-то своим параметрам уже умела достаточно успешно их вычислять и подсвечивала ему маскирующихся вожаков. Так что дело оставалось за малым. Он активировал заранее установленную винтовку высокотехнологический оптический прицел, который автоматически брал поправки на расстояние и различные погодные условия. И начал неторопливо, как на тренировке, одну за другой выбивать альфа-особи, заботливо подсвечиваемых ему Никой. Начал он с тех, что мешали отступлению группы, а потом переключился и на следующих. Поначалу казалось, что ничего не изменялось. Но поскольку группа бойцов тоже не стояла без дела, а активно уничтожала твари, постепенно они, потеряв вожаков, начали отступать и разбегаться. Часть инстинктов у них все же сохранилась, и желание выжить все же пересиливало злобу и голод. Так что группа бойцов смогла отступить без потерь, скорее всего, даже не заметив его крайне своевременную помощь. Но его это не волновало. Он продолжал лежать в своем укрытии, изредка производя выстрелы и отгоняя сородичей, и от облюбованной им части добычи. Да, он не ждал благодарности за свою помощь, но это вовсе не значило, что он должен это делать бесплатно. Любой выход должен был приносить пользу и доход. Другую же часть убитых тварей уже раздирали в клочья их более удачливые сегодня сородичи. Спустя примерно час в округе все относительно успокоилось, и все твари наконец-то убрали с продолжавшегося оставаться опасным для них участка. Он спустился вниз и занялся быстрой разделкой и упаковкой добычи, а после продолжил свой нежданно прерванный путь. Впереди еще было дело, а времени он потерял немало. Вероятнее всего, по каким-то давним и негласным договоренностям, аномальная зона была поделена на две примерно равные части. Часть зоны со стороны трущоб осваивала и зачищала гильдия охотников. Другую часть использовали как своеобразный боевой полигон команды бойцов из различных домов и даже периодически армейцы и спецслужбы. И до последнего времени Алекс не забирался на эту половину. Он даже и осваиваемую охотниками территорию обследовал примерно на 70%. Правда, оставшиеся 30% приходились на самые опасные – 8 и 9 уровни. Нет, каких-либо запретов или ограничений по перемещению в аномальной зоне не было. По крайней мере, он о подобном не слышал. Скорее всего, это было задумано и поддерживалось всеми, чтобы избежать возможных конфликтов. Да и места пока хватало всем. Но заходить на другую половину, тем более одиночки, никак не возбранялось. Он не выбирался туда до этого по нескольким причинам. Во-первых, та сторона, ну или половина, ничем принципиально не отличалась от этой стороны, осваиваемой охотниками. Во-вторых, для его целей, исследований и навыков она даже наоборот меньше подходила. Боевые группы, как правило, вламывались в аномальную зону, как носороги на кукурузное поле, просто сметая и уничтожая все на своем пути. И какое-то время там все было просто перебаламучено, и чаще менялись границы и ареалы обитания различных тварей, что в его случае делало бы не совсем корректное исследование. И в-третьих, что было, пожалуй, самым важным для него, туда было банально дольше и дальше добираться, и, соответственно, выбираться оттуда. А как уже отмечалось в целом, та сторона ничем особо не отличалась от этой. Так что до этого он исследовался там только с помощью дронов-разведчиков, Ниясати и Ники. А вот сейчас ему потребовалось попасть и на ту сторону для лечения Вольтера и заодно покрытия издержек на изготовление препарата. Ему требовалось добыть реагенты из трех искаженных тварей. Сами твари были не особо опасными для него, но были очень редкими, хотя и обитали всего лишь в 6-м поясе. Двух тварей он добыл на своей половине, а вот третью Ника там обнаружить не смогла. И пришлось ему выбираться на другую сторону и заодно обходить по кругу самые опасные уровни. Он и так потратил на это уйму времени, хотя вышел заранее. Так еще и пришлось задержаться из-за группы боевиков, но ускориться все равно не получится. Спешить на неполностью исследованной и постоянно меняющейся территории – так себе идея. Запланированную тварь он по итогу добыл, но вернулся в город достаточно поздно. Практически уже ночью. И если бы не очки, дроны и Ника, он вряд ли решился бы перемещаться в темноте, и ему пришлось бы ночевать в одном из своих укрытий. И этот самый вопрос давно уже занимал и волновал его. Он давно уже с помощью Ники делал анализы выходов, и получалось, что большую часть времени он тратил на дорогу туда и обратно. И это надо было как-то решать. Это было крайне непродуктивно. И отнимало кучу времени, которую он мог бы потратить с гораздо большей пользой. Казалось бы, он сам по себе мог делать что и когда хочет, и никому не подчиняться, ни к чему не привязан, и не должен ни перед кем отчитываться. Но так получалось, что у него образовалась масса дел, привычек и занятий, в большинстве своем гораздо более полезных и приятных, чем просто хождение по аномальной зоне. Все его время было буквально расписано и занято, и не имело значения, что это были не самые важные и нужные дела. Для него они все имели значение. Он занимался бесплатным и платным лечением, посещал несколько курсов, встречался и проводил время с девушками. Общался хотя и с весьма немногочисленными, но приятелями. А к ресторанам и артефактным салонам добавились еще и оружейные, автомобильные и экипировочные салоны. И как ни странно, театры, концерты, музеи и выставки. Там он по крупицам впитывал местную атмосферу, культуру, менталитет и прочее. А еще были сеть и архивы. В общем, время для него было достаточно ценным ресурсом. И кроме того, не стоило забывать про его достаточно деятельный характер и возраст. Ему было банально скучно тратить время на простое хождение туда и сюда. Идея использовать в аномальной зоне какое-то средство передвижения забрежила у него давно, когда он только увидел местный транспорт, которому дороги нужны были просто как некие ограничивающие и направляющие коридоры, не имеющие особых препятствий снизу. А дорожное полотно, по сути, только отводило осадки, не давало подниматься пыли и скапливаться грязи и в воде. Да проложенные под полотном энергетические линии использовались для навигации, и отслеживания движения и скорости потоков. Потом он увидел в сети популярное в Содружестве миров соревнование. Гонки на небольших одноместных узких, юрких глайдерах. Идея получила некоторое, пусть пока и мысленное, развитие. Правда, он достаточно быстро выяснил, что подобные глайдеры не очень-то подходили для его задумки, поскольку стоили они очень дорого, изготавливались штучно, имели небольшой ресурс и были очень мощными и скоростными. Но дальнейшие исследования и поиски в сети снова приободрили его. Оказалось, что многие великие дома, имеющие в своих названиях упоминания различных драконов и тигров всех расцветок и видов, давно уже наладили массовое производство подобных бытовых глайдеров, более простых, менее мощных и относительно недорогих. Что его более чем устраивало. И даже здесь, в Новом Орионе, располагались их представительства и салоны. Правда, по какой-то причине здесь они не пользовались особой популярностью и до сих пор не попадались ему на глаза на улицах. Так что его задумка и идея начали обретать некие зримые очертания. И он даже договорился на курсах и стал дополнительно брать уроки вождения этих самых глайдеров. Но был и существенный и непонятный ему пока момент. Он очень хорошо относился к себе и своим способностям, но вот изобретателем и рационализатором себя точно не считал. Наоборот, он четко понимал, что в большей части использовал переданный ему чужой опыт, навыки и архивы. А тут идея, казалось бы, лежала на поверхности, но ее до сих пор никто почему-то не реализовывал и не опробовал. И это несколько смущало и напрягало его. Он никак не мог понять, в чем подвох, чего он не видит или не понимает. Но постепенно, раз за разом, прокручивая и обдумывая эту идею и так, и этак, он все больше приходил к выводу, что, возможно, он все же прав, и идею стоит попробовать реализовать. А для этого ему как раз и нужны были возможности и достижения рода Вальтера. А то, что до этого никто подобного не делал, объяснялось, по его мнению, достаточно просто. У охотников на это просто не было достаточно денег, возможностей и выходов на серьезных мелкосерийных производителей. Как он давно понял, несмотря на наличие гильдии, действовали они относительно небольшими разрозненными группами. А боевым группам родов и домов это было в принципе не нужно. Они использовали и применяли совсем другую тактику и не для этого приходили в аномальную зону. А вот то, что подобный аппарат подходил для использования практически только ему одному с его средствами, навыками, знаниями, экипировкой, а главное, уникальными возможностями получать актуальную информацию в аномальной зоне, в том числе и в реальном времени, ему даже не приходило в голову. Для остальных же риски превышали любую выгоду. Так что Алекс решил заняться реализацией этой идеи, и пора было договариваться по поводу лечения, как только будет готов препарат. А то, что он этим может привлечь к себе некоторое излишнее внимание, здесь с этим было гораздо проще. На Новом Орионе не было необходимости особо скрываться. Да и в случае успеха, этот аппарат и его использование, хотя и, возможно, принесут неплохие доходы, но это для него одного. А в масштабах корпораций и их оборотов это было, скорее всего, мелочью в пределах погрешности. Новый Орион. Город Ганза. Отдел развития перспективных направлений. Штаб-квартира. Начальник отдела развития перспективных направлений еще раз перечитал бумаги, лежащие перед ним на столе, и нажал на клавишу селектора внутренней прямой связи. «Добрый день, Альберт. Как освободишься, сможешь зайти ко мне? Ничего срочного, просто поступили некоторые запрошенные нами сведения. Ну и заодно захвати информацию, что накопали твои умники по фигуранту номер 17». Произнес он в микрофон. «Приветствую, Гюнтер. Понял тебя». Ответил невидимый собеседник и после некоторой паузы добавил. «Могу быть у тебя через 40 минут. Устроит?» «Да, устроит. Жду». Произнес Гюнтер и нажал кнопку, отключая связь. Здание штаб-квартиры одной из самых современных, продвинутых и богатых корпораций было оборудовано давно уже морально и физически устаревшими системами связи и компьютерных сетей, что удивляло очень редких посетителей и отдельных молодых сотрудников. Но все, кому надо, знали, что эти системы надежны и практически неубиваемы. а главное, практически не поддались взлому и прослушке современными средствами. А редкие специалисты по старым системам все были наперечет. Гюнтер посмотрел на часы, поднялся и направился к кофемашине. Едва стаканчики наполнились ароматным напитком, раздался стук в дверь. Альберт всегда отличался пунктуальностью. «Проходи, присаживайся», — произнес Гюнтер, ставя перед коллегой стаканчик с горячим кофе, а затем занимая свое место. «Поступили сведения по нашему фигуранту», — проговорил Гюнтер, сделав глоток кофе. «Как утверждает специалист, с большей долей вероятности его документы, как и возраст, подлинные». «С большей долей вероятности?» — зацепился за ключевую формулировку Альберт. Он не зря возглавлял аналитический отдел. «Как мне пояснили, система ID создана и полностью основана на технологиях и алгоритмах древних, и взломать ее невозможно. По крайней мере, достоверных сведений об успешных взломах нет за все время существования. Но даже в этой системе иногда бывают внутренние сбои, и как раз в блоке с информацией на нашего фигуранта был такой сбой. И часть информации утрачена, в том числе и резервные копии. Но опять же, как пояснил мне специалист, сохранившаяся информация подлинная, то есть сведения, указанные в ID, соответствуют действительности и прописаны изначально в каких-то там корневых папках. А формулировка «с большей долей вероятности» — лишь перестраховка. Как мне пояснили, подменить или создать данные можно только тремя способами. Первый — самый реалистичный. Эти данные изначально вносятся в официальную базу в установленном законом порядке, как на вновь родившегося и регистрируемого гражданина. Но для этого надо обладать просто колоссальными возможностями и влиянием на самом-самом высочайшем уровне, что явно не наш случай. Второй, менее реалистичный, использовать суперкомпьютеры, специалистов высочайшего уровня и во время очередного сбоя подменить данные. Что опять требует немалых возможностей, огромных затрат и, главное, практически невозможно скрыть саму попытку проникновения в эту базу и этот блок, а таких попыток не было зафиксировано. И третий, самый маловероятный и нереалистичный, надо обладать знаниями и возможностями на уровне специалистов древних. Так что, несмотря на наличие сбоя в базе данных и отсутствие части информации, наш фигурант тот, за кого себя выдает. Единственное, нет возможности отследить его родственные связи. Именно эта информация и утрачена, а фамилия Анберген крайне распространенная, и есть очень много угасших и исчезнувших родов, в том числе как на Гелиосе, так и раскиданных по всему Содружеству миров. И проверять можно бесконечно. То есть продолжаем работу по фигуранту. Резюмировал полученное сведение Альберт. Да. И в этой связи у меня уже к тебе вопрос. Что там выдали твои умники и твоя чудо-машина? Спросил, в свою очередь, Гюнтер у своего коллеги. Мы продолжаем ежедневно скармливать нашему искусственному интеллекту всю доступную информацию по фигуранту. Так что работа и анализ идут. Но уже сейчас наш ИИ выдает прогноз, что с 90% вероятностью фигурант просто здесь живет, достаточно привычно для себя жизни. Тренируется, развлекается и зарабатывает деньги. Опять же, вполне привычным ему способом. Еще и делает вывод, что примерно 70% вероятность, что фигурант, возможно, пережидает какой-то период времени. Также ИИ пока не усматривает связи с соответствующими структурами. Дал развернутый ответ Альберт. В 20 лет тренируется и развлекается в аномальной зоне. Задумчиво проговорил Гюндер. Это ж где он рос и воспитывался, если он так развлекается. Впрочем, я, наверное, не хочу об этом знать. Но в целом пока все более-менее складывается. Независимый охотник, без лишних денег, но явно из лордов, который, скорее всего, находится здесь в ссылке и любит риски и комфорт. Какой прогноз по возможному контакту дает ИИ, исходя из его психопрофиля? Здесь тоже все достаточно просто и однозначно. Искусственный интеллект указывает, что не стоит особо мудрить и темнить, а лучше договариваться на максимально возможно открытых и взаимовыгодных условиях. Продолжаем работу? Задал в конце насущный вопрос Альберт. «А у нас есть выбор». Гелиус, столица. Неизвестный особняк. Разговор двух джентльменов. Двое мужчин в солидных, неброских деловых костюмах после неплохого ужина неторопливо вышли из помещения столовой и направились в курительную комнату. И хотя оба они не курили, но хозяин особняка когда-то увлекался сигарами, так что традиция перемещения после ужина в эту комнату осталась и непременно соблюдалась. Им подали кофе, каждый выбрал себе из обширного бара алкогольный напиток по его вкусу. И они заняли глубокие удобные кресла, стоящие напротив горящего камина. Хозяин особняка сделал глоток коллекционного коньяка 20-летней выдержки и активировал какой-то артефакт, лежащий на стульке между креслами, и только после этого заговорил. «О чем ты хотел переговорить, Дональд? Что-то не так по нашему последнему проекту?» Сразу перешел к делу хозяин особняка. «Нет, Оскар. С этим проектом пока что все идет штатно. Просто наш агент сообщил, что к ним поступил запрос на одного из возможных фигурантов из списка номер 19 бис». Ответил ему собеседник. «Список 19 бис? Напомни, что это за проект?» Спросил хозяин кабинета, занимающийся весьма обширной деятельностью. «Поиск изделий древних высшего приоритета, серия...» Начал было говорить собеседник. «Все, вспомнил. Можешь не продолжать. От кого и о чем пришел запрос?» Перебил его хозяин особняка, имевший хорошую память и сразу вспомнивший один из важнейших и бессрочных проектов. «Запрос пришел по неофициальным и даже личным каналам от отделения службы безопасности одного нашего крупного подрядчика и поставщика с нового Ориона. Обычное уточнение данных, подтверждение личности и подлинности документов. Поскольку запрос касался обычного гражданина, не попадающего под критерии секретности и ограничения доступа к информации, то запрос был удовлетворен в рамках поддержки и межведомственного взаимодействия. Конечно, список 19 бис имеет самый низкий приоритет и минимальную вероятность, так что, скорее всего, это очередная пустышка, как и сотни других уже проверенных. Но отработать его мы все же должны. Но, несмотря на низкий приоритет, сам проект, как ты, несомненно, знаешь, имеет наивысший приоритет и наивысшую секретность. Так что для проверки и отработки мы в любом случае можем направить только своего доверенного человека. Потому я и запросил встречи с тобой. Все наши доверенные люди сейчас заняты на длительное время. И мне надо либо кого-то срочно снимать с текущего проекта, либо откладывать проверку и отработку возможного фигуранта почти на 2 месяца. А почему именно на такой срок? Спросил несколько недовольным голосом хозяин кабинета. В это время будет проходить очередная плановая проверка одного из подразделений службы на Новом Орионе. И я не смогу включить в состав комиссии нашего человека, который как раз немного высвободится в этот период. Несколько раздраженный хозяин особняка молчал, раздумывая. Не любил он, когда откладывались надолго и накапливались дела, особенно несущественные. Но с другой стороны, он понимал, что его собеседник прав и требовалось разрешить противоречие. Есть высший приоритет проекта по поиску особо ценных изделий древних. Есть самый низкий приоритет текущий и вроде бы несущественной задачи. И тотальная загрузка и занятость людей. А вдруг именно эта проверка может дать результат? Нет, никого срочно снимать не будем. Включай своего человека в эту комиссию. Принял решение хозяин особняка. Глава 12. Несмотря на то, что сегодня был выходной день, с утра он занимался целительством. Ну, как с утра. Для него 10 часов было уже совсем позднее утро, практически день. А вот для его новых клиентов это было весьма рано. Каким-то образом местные селебрити и прочие светские и околосветские люди узнали о его существовании и об оказании им неофициальных целительских услуг криминальным деятелям. И, естественно, они не смогли пройти мимо такого необычного явления и приключения. Так что на него в городе, видимо, через знакомых в криминальной среде, вышли их представители. Ему не особо нужны были подобные клиенты, но и напрямую он не стал отказывать. А по уже сложившейся практике назвал стоимость своих услуг в 3 раза выше, чем самой дорогой и престижной клинике Нового Ориона, причем наличными. Но, несмотря на это, желающие все-таки нашлись. А после нескольких сеансов к нему даже выстроилась целая очередь желающих. Чего-то он снова не учел и не понимал, поскольку в большинстве своем его клиентами были достаточно молодые и относительно здоровые и богатые одаренные, которые могли получить все те же услуги в любой городской престижной клинике. И с не меньшим качеством и эффектом, а главное, намного дешевле. Пока что у всех его новых клиентов особых проблем не было. Так, в основном только различные мелкие болячки. Главными же их проблемами были некоторая усталость и переутомление, вызванное по большей части их своеобразным образом жизни. Так что в основном им требовалось глубокое очищение организма от последствий злоупотребления алкоголем и прочими неодобряемыми веществами. И те же самые оздоровительные, укрепляющие и релакс-техники, в применении которых у него был немалый опыт, потому и все новые клиенты уходили весьма довольные после его сеансов. Кто он такой, чтобы отказываться от немалых лишних денег? Так что ему даже пришлось арендовать ячейку в банке для хранения наличных. Он понимал, что этот всплеск интереса к нему продлится недолго. Но все равно ему пришлось проявить некоторую креативность, заняться определенной подготовкой и обеспечением соответствующего антуража, поскольку приходилось иметь дело со всякими творческими и неординарными личностями. С помощью Ники и некоторых своих познаний, полученных на курсах, он создал закрытый и приватный канал в одной из местных соцсетей, куда приходили заявки и согласовывалось время и место встречи и лечения. С помощью той же Ники он подобрал пару десятков небольших отелей, находящихся хотя и в городе, но не на виду, а в различных переулках и на второй линии, куда и приглашал закрытыми сообщениями клиентов, внешне обеспечивая некоторую приватность и секретность. Так что пока все продвигалось вполне успешно. Он даже уже после знакомства с клиентами, которые с удивлением видели перед собой при встрече молодого парня и Лерда, получил кучу визиток и приглашений на различные мероприятия и тусовки. Закончив очередной сеанс исцеления, он дождался ухода посетителей и тоже покинул очередной небольшой отель. Сел в заказанное такси, которое и доставило его к одному из неприметных зданий, занимаемых корпорацией, с которой у него был подписан эксклюзивный контракт. Там ему в холле передали небольшой футляр и сертификат, подтверждающий соответствие препарата. В футляре на подложках лежали 6 промаркированных ампул. 3 ампулы потребуются ему для лечения Вальтера, а вот 3 оставшиеся пойдут в его запасники на будущее. Он снова вызвал такси и отправился к той самой торговой и пешеходной улице, найденной им еще в свой первый выход в город. Прибыв на место, сперва он зашел в магазин на площади за новой одеждой. Со всей предыдущей приобретенной им дорогой одеждой все было в полном порядке, но поскольку сейчас он достаточно часто общался с новой категорией клиентов, то приходилось обновлять гардероб, так сказать, чтобы соответствовать образу и как бы внешне оправдывать свои расценки. Алекс потянул на себя дверь, звякнул колокольчик, и он вошел внутрь. Но в этот раз казавшееся ранее просторным помещение уже не казалось таким. Здесь были посетители, а несколько работников сновали туда и сюда с какой-то одеждой. Он ненадолго замер, глядя на непривычную суету. Но тут к нему подошла одна из девушек-помощниц. «Лорд Алекс, подождите немного. Я сообщу, что вы пришли, и господин Моррис выйдет к вам». Быстро проговорила она и тут же скрылась за одной из внутренних дверей, а уже буквально через минуту появился владелец заведения. «Добрый день, лорд Алекс. Пройдемте в мой кабинет. Там нам никто не будет мешать», — произнес он. И Алекс, также поприветствовав его, направился вслед за ним вглубь помещения. «У вас здесь стало несколько шумно и людно», — произнес Алекс, когда за ними закрылась дверь. «Не то слово. Заказы уже расписаны на полгода вперед», — ответил ему владелец заведения. «Желаете чего-нибудь выпить?» «Спасибо, но нет. У меня совсем скоро деловая встреча за обедом», — ответил ему Алекс. «Ну, тогда не буду вас задерживать. Вот ваш заказ, лорд Алекс, И будьте уверены, несмотря на сплошную загрузку, ваши заказы мы будем выполнять вне очереди», — проговорил владелец заведения с многозначительной интонацией, ставя на стол уже упакованную в пакеты одежду. И Алекс даже догадывался, почему, поскольку практически каждый его новый клиент спрашивал, где он одевается, не узнавая марки, но опытным взглядом определяя уровень, качество и стоимость его одежды. И сейчас в магазине, да и в ателье, был полный аншлаг и загрузка. И владелец наверняка уже знал, кому он обязан этим всплеском популярности. И, кстати, о времени. Эти несколько, в общем-то, не особо и важных дел уже съели у него значительную часть выходного дня. Из магазина он сразу отправился в ресторанчик по соседству, где у него была и назначена встреча с Вальтером. Ворон уже через 2 дня сообщил ему, что его заявка будет вскоре удовлетворена. И буквально вчера он получил все заказанное. 3 одноразовых изделия древних, защищающих от ментальных атак, и по дюжине гранат, и мин в стандартных заводских кейсах. Заодно пригодилась и наличность, получаемая им от новых и предыдущих пациентов. И кроме того, ему даже предложили неплохую скидку в обмен на будущую разовую доставку ингредиентов из аномальной зоны. Там тоже были самые обычные люди, и они, видимо, решили воспользоваться возможностью достать без очереди редкие ингредиенты, возможно, для начальства или кого-то из родных. Недолго подумав, он согласился, обговорив заранее, что это не касается твари из 8-го и, естественно, 9-го уровня. Заказы от корпорации поступали, мины и гранаты он получил. Потому и договорился предварительно на встречу с Вальтером, чтобы заказать дроны, вернее, установку на них маскировочных модулей и адаптацию с пастухом. Но сегодня с утра поступило сообщение от корпорации о готовности препарата. И раз все сложилось, он решил не откладывать. Пора было форсировать и разговор о лечении, и возможности оснащения и оборудования глайдера. В этот раз Вальтер пришел чуть раньше его, и никаких его знакомцев в заведении не оказалось, так что он был в спокойном расположении духа. Алекс заказал обед, и по уже сложившейся практике за едой они говорили о разных пустяках, оставляя деловые вопросы на потом. И только когда они перешли к десертам и кофе, Вальтер перевел разговор в деловое русло. «О чем ты хотел поговорить со мной, Алекс?» — без всяких переходов спросил он. «Я хотел бы заказать у вас дополнительную комплектацию к пастуху». Тоже не стал ходить вокруг да около, Алекс. «Мне нужны 3 дона доставщика той же серии, что и разведчики, да оснащенные маскировочными модулями. И, естественно, завязаны на управлении с пастухом». А Вальтер взял в руки планшет и стал что-то искать и смотреть там, а через некоторое время положил его на стол. «Теоретически, технически сейчас мы можем взяться за этот заказ. Но цену и сроки нужно обсуждать с отцом. У тебя есть сейчас свободное время? Я тогда узнаю, сможет ли он прямо сейчас нас выслушать». Решил снова не тянуть Вальтер время. «Подожди, Вальтер. У меня есть еще один к тебе важный вопрос», — проговорил Алекс, устанавливая полог тишины. «Это по поводу нашего одного более раннего разговора», — продолжил говорить Алекс. «Я провел все необходимые консультации и готов заняться твоим лечением. А ты сам готов?» «Это тоже надо обсуждать с отцом», — после некоторого замешательства и раздумья проговорил Вальтер. «Я еще тогда обдумал твои слова и готов на любой, даже самый безумный эксперимент. Но я понимаю, что все это не просто так, и, естественно, не бесплатно, потому и говорю про отца». Вальтер снова взял в руки планшет и стал быстро печатать сообщение, а через какое-то время получил ответ. «Он нас ждет прямо сейчас. Можем идти», — проговорил напряженный и взбудораженный Вальтер, нажимая кнопку вызова официанта. Пока они обсуждали заказ и дооснащение дронов, Алекс почувствовал, что отец Вальтера немного нервничает и торопится. Видимо, они ранее уже обсуждали с сыном возможность лечения, и в сообщении он об этом упомянул. «Мы готовы взяться за этот заказ, лорд Алекс, и уже сегодня вечером сбросим вам на почту стоимость и сроки исполнения на согласование», — произнес отец Вальтера, когда задал все уточняющие вопросы. «У меня есть еще один, более важный вопрос, лорд Густав. Как я уже говорил Вальтеру, я провел все необходимые консультации и готов заняться его лечением. Произнес Алекс, поскольку уже понял, что тот уже тоже частично в курсе. «Вы уверены, что ваше лечение поможет?» Неторопливо и, видимо, подбирая слова, произнес лорд Густав. «Не сочтите за грубость, но мы уже не раз обращались ко многим известным целителям, и никто так и не смог нам помочь». «Я не готов говорить за других целителей, но еще раз повторю банальные истины», спокойным и ровным голосом проговорил Алекс. «В основе всего, в первую очередь, лежат знания. Мы много знаний утратили, но еще больше находится в разродином виде у различных родов и даже в разных мирах. Так что неудивительно, что вам не смогли помочь. Эта техника отсутствует в свободном доступе. Да и я передавать ее кому-то постороннему не намерен». «Прошу прощения, лорд Алекс, но после стольких лет безуспешных поисков и попыток поневоле проникнешься недоверием», проговорил примиряющий лорд Густав. «Я понимаю вас и ваше недоверие, так что все в порядке. Вы вправе задавать любые уточняющие и разъясняющие вопросы». Все так же спокойным и ровным тоном ответил ему Алекс. «Какова вероятность, лорд Алекс, что что-то может пойти не так?» Задал следующий вопрос отец Вальтера. «Самое обычное. 1-2 возможных случая на 1000. Я предварительно проводил полную диагностику Вальтера и не выявил никаких противопоказаний и других отклонений», ответил Алекс и продолжил. «Но действительно, не все так просто. Некоторый подвох все же есть, и вы должны знать об этом. Чудес не бывает. Какой бы ни был ранг и изначальный потенциал одаренного, после исцеления и восстановления внутренней энергетики, реальный ранг Вальтера откатится на уровень максимум ученика. И ему придется практически с нуля несколько лет потратить на тренировки, развитие и восстановление. И только после этого, лет через 10, он сможет приблизиться к своим пиковым возможностям». «Как будет проходить лечение?» Задал следующий вопрос отец Вальтера, скорее даже успокоенный сообщением Алекса о возможных сложностях и откатке ранга. «Лечение будет проходить в 3 этапа, с применением крайне редкого препарата, получаемого из реагентов, добытых из искаженных тварей. Потом реабилитационный период в течение пары недель. И далее можно будет начинать постепенные тренировки». «Что за препарат? Где его взять и сколько он стоит?» Сразу ухватил главный отец Вальтера. «Название вам ничего не скажет. Там только буквенно-цифровая маркировка. Купить его очень проблематично. И только на закрытом общем аукционе. Так что цена может оказаться любой. В зависимости от текущей конъюнктуры и спроса. Но этого не потребуется. Препарат уже изготовили в лаборатории одной из местных корпораций, и сегодня утром я забрал его». Он вовсе не собирался занижать свою значимость, свои заслуги и возможности. «У вас есть столь серьезные выходы на корпорации подобного уровня?» С некоторым удивлением спросил отец Вальтера, в целом понимая, как устроен подобный бизнес. «Я бы не назвал это выходами», со усмешкой проговорил Алекс. «У меня подписан с ними контракт на поставку ингредиентов из аномальной зоны. И за свои услуги они запросили 2/3 исходного вещества. Так что для них это была крайне выгодная сделка». «Когда можно будет начинать лечение?» спросил отец Вальтера. «Можно начать хоть завтра или любой другой день на выбор». «Я понял вас, лорд Алекс. Тогда последний вопрос. Сколько это будет стоить?» Перешел отец Вальтера к, пожалуй, самому важному вопросу. «Достаточно дорого, лорд Густав». Все так же спокойно, словно о незначительном, проговорил Алекс. «Но вы уже догадываетесь, что деньги меня не интересуют. Я попрошу вас сохранить в тайне, что я скажу. Я задумал использовать глайдер для перемещения по аномальной зоне. И мне потребуются индивидуальные защитные и маскировочные модули и прочие оснащения. Самого минимального возможного размера и максимально возможной мощности при этом. Такие вот вроде бы взаимоисключающие требования. Но иначе я не обращался бы к одним из лучших специалистов в этом деле». «Глайдер в аномальной зоне?» С немалым удивлением и даже изумлением проговорил лорд Густав. «Это действительно звучит как что-то невероятное. Но мне нужно больше подробностей, лорд Алекс, чтобы понять, сможем ли мы вообще это изготовить, и в какие сроки. Как вы, несомненно, понимаете, скорость и мощность глайдера там не особо важны. Заговорил Алекс, который уже провел предварительную подготовку и сформировал предварительные требования. Так что вполне подойдет самый обычный серийный глайдер. К примеру, Донгфинг 320 или Гуанчжоу 450. Они, по отзывам, достаточно простые, надежные и неубиваемые. С самими аппаратами немного переделки, ничего особо эксклюзивного и дорогого. Чтобы не так жалко было потерять. Надежный армейский навигатор в защитном исполнении. Ваш типовой маскировочный модуль, надежный охранный модуль, боксы для дронов и для добычи. И по-крупному все. А вот с индивидуальной защитой будет посложнее. Основное техническое требование – размеры с папку для документов, чтобы модуль помещался в обычное отделение для бумаг любого рюкзака. Основа – косые щиты. По мощности минимум ранга магистра, прикрывающие со всех четырех сторон. Но, повторюсь, я понимаю, что чудес не бывает, потому достаточно будет нескольких срабатываний защиты до перезарядки. И максимально возможная экранировка модуля, и, пожалуй, все по-крупному. Лэр Густав все быстро записывал на листочке. Потом задумался, что-то прикидывая, и бормоча негромко про значительные энергопотери. Затем перевел взгляд на Алекса. «Ну что же, лорд Алекс, ваш запрос, хотя и крайне сложный, а еще и весьма специфический, нерациональный и очень неэффективный энергетически, но при этом вполне понятный и реализуемый, и в целом устраивает нас. Мы согласны за это взяться и выполнить этот непростой заказ в обмен на лечение Вальтера. Но нам потребуется как минимум неделя или даже две, чтобы все окончательно просчитать, согласовать и утвердить. А следом и подписать договор, и тогда уже можно будет приступать к лечению», — озвучил свое решение отец Вальтера. «Лечение не обязательно откладывать, лорд Густав. Принципиальная договоренность нами достигнута, так что мне достаточно вашего слова», — ответил ему Алекс. «Ну, тогда, лорд Алекс, если вы не против, предлагаю начать лечение с понедельника», — подвел итог переговоров лорд Густав. И тут заговорил, не проронивши до этого ни слова, Вальтер. «Если все договоренности достигнуты, то нельзя ли, Алекс, начать лечение уже сегодня? Ждать еще почти двое суток невыносимо», — проговорил он тихим голосом. «Можно и сегодня», — ответил ему после некоторого раздумья Алекс. В чем-то он понимал его, да и после утренних процедур он уже восстановился и отдохнул. «Для этого подойдет любое тихое помещение в вашем подвале. Новый Орион. Город Ганза. Отдельный кабинет ресторана «Лангусты и вино». В отдельном кабинете неплохого ресторана за ужином встретились двое старинных хороших приятелей. Познакомившись еще в молодости, они сейчас занимали уже вполне солидные должности. Один был заместителем главы службы безопасности одного из великих домов. Другой был заместителем главы гильдии охотников, тоже занимавшийся делами безопасности. Они периодически встречались, обменивались новостями и слухами, и иногда помогали друг другу полезной информацией или другим каким-то способом, поддерживая в целом приятельские отношения. Сегодня инициатором встречи был заместитель главы СБ Великого дома, и он перевел разговор с обсуждения общих вопросов и слухов на интересующую его тему, когда они уже поужинали и перешли к кофе и более крепким напиткам. «А подскажи-ка мне, Анастас, мог кто-то из твоих в этот вторник находиться на нашей половине в районе 5-6 уровня, примерно в 12 часов дня?» — спросил он своего собеседника. «Во вторник?» — переспросил сразу ставший серьезным безопасник гильдии, вспоминая и быстро прокручивая в голове сводку и происшествие. «Во вторник у нас было 6 плановых выходов. Ничего особенного. Все 3-й и 4-й уровень. Насколько мне известно, все прошло штатно, и на вашу сторону никто не собирался и не выбирался. А что случилось? В связи с чем подобный интерес?» «Да понимаешь ли, был у нас во вторник плановый выход очередной боевой группы, и парни немного не рассчитали силы, забрались дальше, чем следовало. И, возможно, они бы не вывезли, даже могли понести потери, но кто-то вовремя им помог и очень грамотно. точечно и аккуратно почистил альфа-особи на пути их отступления. Причем старался все делать незаметно. Был под какой-то маскировкой и пожелал остаться неизвестным. Вот я и подумал, что это мог быть кто-то из ваших. Со своей стороны я уже узнавал. Наших групп в том квадрате, да и поблизости, не было. Нет, это точно не наши. В тот день просто не было групп на выходе с подходящим оснащением и возможностями. Ответил безопасник гильдии, но потом продолжил. Хотя, ты знаешь, возможно, я могу предположить, кто это мог быть. Но только предположить, поскольку этот человек практически не взаимодействует с нами. И что это за умелец такой? С интересом спросил его собеседник. В районе трущоб он известен как мастер Алекс. Алекс Анберген, 20 лет, гражданин Гелиуса. Проживает в гостинице в районе трущоб. Официально зарегистрирован в гильдии охотников, но работает только в одиночку. И ни с кем не контактирует, кроме скупщиков. Недавно подписал эксклюзивный контракт на поставку ингредиентов с одной из корпораций. Судя по наблюдениям, весьма серьезно упакован и подготовлен. Вот он ходит где угодно и когда угодно. Молодой, упакованный парень и одиночка. И что, его никто не пытался прощупать? Такой сильно одаренный? С сомнением и удивлением спросил собеседник. Насколько я знаю. С усмешкой проговорил безопасник гильдии. Он очень неслабый целитель, на постоянной основе занимающийся бесплатным высокоуровневым лечением простых жителей трущоб. Так что его не просто так зовут мастер Алекс. Охотник, да еще и целитель, занимающийся бесплатным лечением. Нехарактерное сочетание. Молодой идеалист? Я тоже поначалу так думал. Особенно, когда узнал, что он крайне негативно относится к мелкому криминалу и периодически гоняет всякую шушуру на районе. Потом получил сведения, что он спокойно уживается и даже взаимодействует с местным серьезным криминалом, в том числе и занимается их неофициальным лечением за деньги. Так что идеализмом тут и не пахнет. Да, интересный молодой человек. Не то слово. Поначалу его приняли за наивного домашнего новичка. Попадаются у нас иногда подобные кадры. С виду молодой совсем, габаритов не выдающихся. Вел себя вежливо и культурно. А главное, все подробно расспрашивал и узнавал в каждой скупке. И все усердно и прилежно фиксировал. Над ним даже потешались и делали ставки, как долго он продержится в аномальной зоне. Но потом он в одиночку так же неспешно и основательно перешертил сначала первый уровень, затем второй, потом третий и так далее. Так что даже до самых тупых дошло, что парень достаточно опытный охотник. Просто подходит к делу основательно и никуда не торопится. А вот потом уже произошла одна история. Не так давно нам под подозрение попала одна из команд охотников. Команда давно сложившаяся и достаточно опытная. И до недавнего времени вопросов к ним не было. А вот в последнее время стали появляться слухи, что они якобы занялись поставкой запрещенных ингредиентов на черный рынок и заодно грабежами и нападениями на других охотников. Но сам понимаешь, постоянного наблюдения в аномальной зоне нет. Да и так там периодически что-то происходит, и кто-то гибнет. Так что пока это были только слухи, без малейших доказательств. Мы уже хотели было брать их в постоянную разработку, но затем практически вся команда исчезла. Просто вышли в очередной рейд, и никто не вернулся. Мы стали копать. И вышли на нашего фигуранта. По сведениям наших агентов, те зачем-то наводили о нем справки, а позже пытались перехватить его в аномальной зоне и даже подстеречь в городе. А потом просто исчезли. Остался только их глава, находившийся в городе. А недавно и он исчез с концами. Сам понимаешь, теперь уже о нем пошли разные слухи. Но не так давно он сам по собственной инициативе пришел на помощь одной из команд охотников, попавших в серьезные переплеты и подвергшихся ментальной атаке. По сути, если бы не он, то они все бы там и полегли. Да уж, весьма неоднозначный парень. Как думаешь, кто он такой? Сложно сказать. Сам же знаешь, сюда кто только не попадает. И агенты спецслужб, и ссыльные аристократы, и любители острых ощущений, и преступники в розыске, и просто авантюристы. Судя по всему, его можно к любой категории отнести, или сразу к нескольким. Он замер, укрытый маскировкой, и посмотрел на один из экранов, отражающий сканирование округи, хотя и знал, что Ника постоянно мониторит обстановку и сразу подаст сигнал в случае чего. После он проверил зарядку накопителей пастуха. Там тоже было все в порядке и в пределах нормы. Алекс нервничал, что было и не мудрено. Ни разу он еще в одиночку не забирался так далеко в 8-й уровень. Более того, он собирался проникнуть на территорию искаженной твари, обладающей вдобавок ко всему ментальными способностями немалой мощности. Можно было попытаться уничтожить ее издалека, не попадая в зону действия ментальных способностей. Но он решил испытать свои возможности сопротивления. Какое-то неясное предчувствие подсказывало ему, что это может быть важным. А он привык доверять своим предчувствиям, даже неявным. Он серьезно готовился к встрече с этой тварью. Защитный комплект был полностью заряжен и исправен. Винтовка и мангус заряжены самыми мощными боеприпасами. Одноразовый артефакт древник расположен под рукой. Кроме того, еще на всякий случай под рукой был его мощный артефакт «Тишина». Да и пластина с бодрящим заклинанием от безумного магистра была приготовлена, не говоря уже про нож охотника. Его лицо, помимо очков, прикрывала автономная дыхательная маска на случай, если придется активировать газовую гранату, заранее подвешенную на дрон, управляемый Никой. Казалось бы, он все продумал и предусмотрел, но все равно нервничал. А вдруг он чего-то не учел? Он и понимал, что некоторые страхи и настороженность — это нормальные реакции организма, так что не стал их сбивать успокаивающими конструктами. Чуть передохнув и настроившись, он двинулся дальше. Ника показала ему местоположение обитающей здесь твари. Она была пока далеко, но проблема была в том, что радиус воздействия ее способности был известен очень приблизительно. Так что, двигаясь к ней навстречу, он постоянно находился в напряжении, в ожидании ментального удара, что тоже не добавляло спокойствия. Он как-то отстраненно и несколько заторможенно осознал, что просто замер, и уже какое-то время не может двинуться с места. Не было никакого ментального удара. Тварь, оказывается, воздействовала постепенно и мягко, и он даже не сразу осознал это, тем более и речи не было о каком-то противодействии этому и сопротивлении. Стоявшего до этого на одном месте тварь пришла в движение и плавно двинулась точно в его сторону, несмотря на задействованную маскировку. А для него время словно замерло на месте. Алекс напряг все силы, пытаясь преодолеть ментальное воздействие, и пытался навести на нее оружие. И постепенно это даже стало понемногу получаться у него, но как-то очень-очень медленно и неуверенно. Словно он находился в каком-то очень густом геле или желе. А еще он никак не мог сосредоточиться на этом, вроде бы до автоматизма отработанном действии. Мысли его, хотя и тягучие, и отрешенно, но при этом панически заметались. Продолжить прицеливание? Активировать амулет древних? Отдать команду Нике? Но все решилось без его участия. Ника, видимо, тоже определила критическую опасность для него. И дрон сбросил газовую гранату точно рядом с тварью. Вначале ему показалось, что газ никак не подействовал, и мысли снова тревожно заметались. Но через пару шагов тварь споткнулась и завалилась на землю. Ментальное давление исчезло, и он обессиленно опустился, вернее, сполз на землю, поскольку ноги практически не держали его. И кроме того, сразу навалилась общая слабость и разбитость, а еще и жжение и боль по всему телу, покрытому защитными татуировками. Но долго разлеживаться и отдыхать было еще рано. В любой момент матерая тварь могла и очухаться. Так что, преодолевая слабость и опустошение, он накинул на себя пару бодрящих и поддерживающих конструктов и поднялся на подрагивающие и подгибающиеся ноги и направился в сторону твари, на ходу вынимая нож охотника. Но в нескольких шагах от цели он замер. Сознание чуть прояснилось, и он, мысленно обругав себя, убрал нож и поднял винтовку. Чуть было не забыл про контрольный выстрел. «Ошибка новичка», — укорил он сам себе и произвел выстрел в голову твари. Где, по его сведениям, было одно из уязвимых мест и не было ничего ценного из ингредиентов. Затем он присел на какие-то обломки, чтобы снова немного передохнуть и восстановиться перед разделкой туши. Времени с утра прошло уже много, а еще и предстоял путь обратно. Устроившись поудобнее, Он накинул на себя еще пару поддерживающих конструктов. Критически важной информации не хватало. Реальные способности твари оказались близкими к рангу сравнимым со старшим магистром. Судя по тому, что она обнаружила его под маскировкой и практически продавила его ментальную защиту. Соваться сюда, восьмой уровень, и к подобным тварям в одиночку, было бы гиблой затеей. Так бы здесь и остался. Но он был не один, и у них получилось. Так что начало положенное. Глава 13. Быстро восстановить силы не получилось. Слишком уж мощным оказалось воздействие твари, так что пришлось там задержаться. Да и потом общее состояние оставляло желать лучшего. И он принял решение заночевать в одном из своих подготовленных ранее укрытий. А в город вернулся уже на другое утро и планировал посвятить остатки дня отдыху и восстановлению сил. Но опять же, быстро закончить дела в пункте приемки не вышло. Не учел он, что рядовые приемщики никогда не имели дела с ингредиентами подобного уровня. Так что пришлось ему ждать, пока из какого-то офиса, а возможно и из той самой лаборатории, прибудут специалисты, чтобы оценить и принять столь же редкие ингредиенты. А пока он коротал время за стаканчиком весьма посредственного, если мягко сказать, кофе из автомата. Он заодно на планшете подготовил и смонтировал небольшой ролик и краткое описание. После занятий на курсах его навыков на это уже вполне хватало, да и было у него предположение, что эта информация может пригодиться. И он не ошибся. Когда наконец-то прибыли специалисты, выглядели они как настоящие научники из фильмов, разве что белых халатов или комбинезонов и очков не хватало. Один из них и подошел к нему, когда они осмотрели его добычу. «Лэрд Алекс, добрый день. Я заведующий 5-й лабораторией Майкл Гримсворт. Если у вас есть фото или видеосъемка и прочие материалы, позволяющие более точно идентифицировать особь и ее способности, то мы готовы дополнительно заплатить вам за них». «О каких суммах идет речь, господин Гримсворт?» — спросил его Алекс, в целом ожидавший чего-то подобного, но вовсе не торопившись расставаться с подобной информацией совсем за гроши. «Если ваша информация позволит нам достаточно точно идентифицировать особь без углубленных лабораторных исследований, то речь может идти о выплатах только за информацию от 20 тысяч IQ и более», — ответил ему заведующий лабораторией, и это уже было достаточно интересно для него. «Но с идентификацией особи нет проблем. Это была Астильба, или тип 7-8.3 MGV, по общепринятой классификации». «Вы уверены, лорд Алекс?» С удивлением и некоторым недоверием проговорил заведующий лабораторией. Алекс не стал ему отвечать, а просто продемонстрировал ролик на планшете, где тварь была зафиксирована в движении, а позже сфотографирована с разных ракурсов и даже была наложена измерительная сетка. Отдельно шло описание места обитания твари с координатами, описание возможностей твари, а главное – расстояние воздействия ее способностей. И он заметил, как внимательно прочитал это все научник. «За эту информацию мы готовы вам заплатить 50 тысяч, и за ингредиенты расплатимся по максимальной ставке, даже не сомневайтесь», — проговорил Майкл Гримсворт и протянул ему свою визитку. «Лэрд Алекс, если у вас в дальнейшем что-то будет, начиная с 7-го уровня и выше, то вы сразу заранее звоните нам, чтобы не терять времени. Мы сразу подъедем. И еще, если у вас есть подобные материалы по любым особям в любом уровне аномальной зоны, то мы готовы все их приобрести. И мы не намерены скупиться, даже если какая-то информация уже есть у нас». «Я подумаю по этому поводу, господин Гримсворт», — ответил ему Алекс, пересылая ролик на почту лаборатории. 50 тысяч – достаточно неплохая сумма за информацию, которой практически мало кто сможет воспользоваться, кроме него. Так что она все равно, скорее всего, останется теоретической информацией в архивах корпорации. Да и продавать остальную информацию по аномальной зоне тоже было бы неплохо. Только где взять время на ее подготовку и обработку? И да, заплатят они по максимуму. Он в этом особо не сомневался. И в масштабах корпорации, производившей в основном недорогие препараты миллионами упаковок, это была действительно мелочь. А вот пользу они могли получить немалую. Как, впрочем, и он сам. Тем более, что самую важную, по его мнению, информацию он не собирался передавать и раскрывать. Информацию о силе воздействия твари, так сказать, об условных магических рангах их способностей, которую он определял с помощью Ники естественно, взяв самого себя за некий образец, тем более, что он в некотором роде являлся универсалом. Новый Орион. Трущобы на окраине города Ганза. Торговые ангары. Неподалеку от одного из основных входов торговые ангары замер лихо въехавший на парковку явно дорогой болид с хищными и стремительными обводами, намекающими на штучное индивидуальное изготовление. Из болида вынырли четверо крепких молодых парней, тоже в явно дорогой одежде. Они, весело переговариваясь между собой, целеустремленной группой направились ко входу в ангары, а многоопытные местные посетители благоразумно спешили убраться с их дороги. Заминка лишь произошла на самом входе. В дверях, ровно посередине проема, как раз оказался молодой человек в потертой спортивке с кепкой и длинным козырьком и с буквами NY, в неброской спортивной трикотажной кофте с капюшоном и таких же трикотажных штанах, и строгом, в соответствии с местным молодежным стилем. Глаза его скрывали затемненные очки, а руки были заняты бумажными пакетами, и он точно никуда не торопился. Двигавшийся чуть впереди остальных парень вытянул вперед руку, чтобы оттеснить в сторону нерасторопного местного аборигена. Минут через 15 парни начали практически одновременно приходить в себя. Все-таки они были достаточно сильными одаренными и часто вместе тренировались. Первым, кого увидел один из них, был явно местный паренек лет 14-15, который стоял неподалеку и вроде как даже присматривал за ними. Что таки было? Алекс попросил его присмотреть за ними. «Что это было, парень, ты видел?» Спросил он у паренька хрипловатым голосом. «Не что, а кто?» Поправил его Саймон. А это оказался именно он. «Это был мастер Алекс. Он не любит грубости и бардака». «Где его можно найти?» Спросил постепенно приходящий в себя парень. «Не надо его искать. Он сам всех находит, кто ему нужен. Но не всем это нравится». Не по возрасту рассудительно произнес паренек. И увидев, что все в порядке и все очухались, он быстро исчез внутри здания. Парни поднялись на ноги, отряхнулись, перебросились несколькими фразами и направились обратно к болиду, который уже не так стремительно, а более аккуратно покинул стоянку. Алекс задумчиво шагал по ангару к выходу. Он мысленно перебирал все свои покупки и заодно вспоминал, не забыл ли чего. Он уже привык, что это там, за стенами неустроенность и трущобы. А здесь, в ангарах, только внешне был вроде бы хаос. На самом же деле твердо и четко, а порой и безжалостно, поддерживались порядок и безопасность. Потому и расслабился немного, и не обратил особого внимания на новых нетерпеливых посетителей. Но эта небольшая невнимательность сыграла с ним по итогу злую шутку. На малейшую угрозу в свою сторону, вернее, даже не на угрозу, а просто на невежливое поведение, он отреагировал на автомате. И не совсем адекватно. Приложил без затеи своим фирменным заклинанием через усилитель. Хотя стоило бы просто подвинуться в сторону, как раз отыгрывая образ местного обитателя. Но что сделано, то сделано. Он хотел было заняться приведением в порядок нетерпеливых молодых, явно обеспеченных и родовитых одаренных, случайно, в общем-то, попавших под раздачу. Потом решил не терять кучу времени, и даже не на исцеление, а на долгие и ненужные никому объяснения. В конце концов, они и сами не совсем правы, так что пусть думают, что нарвались случайно на важную или злую лягушку в местном пруду. Здесь все-таки небезопасный город от трущобы. Так что он попросил Саймона присмотреть за ними на всякий случай, пока они не очухаются, а сам отправился заниматься текущими, но неотложными делами, которых, как всегда, скопилось немало. Аномальная зона. 8-й уровень. Некоторое время спустя. Он снова замер, укрытый маскировкой, хотя и знал уже, что она здесь не особо работает. И опять по привычке посмотрел на экран, отражающий сканирование округи, а после проверил зарядку накопителей пастуха, хотя опять же знал, что Ника все держит под контролем. Но привычка, она такая привычка. Сегодня Алекс уже гораздо меньше нервничал, понимая и предполагая, что дальше будет. Но все равно напряжение не отпускало. Порядок действий, подготовку и оснащение он решил не менять. Пусть в прошлый раз все и получилось не так, как хотелось, но сработало же в итоге. Да и ничего другого он пока не придумал. Так что, чуть передохнув и настроившись, Он двинулся дальше. Ника показала ему местоположение обитающей здесь Астильбы. Ему оставалось пройти еще 102 метра, чтобы попасть под радиус воздействия ее ментальных способностей. И он, мысленно поежившись, осторожно двинулся ей навстречу. Счетчик прилежно отсчитывал уменьшение расстояния. На последних метрах он невольно напрягся, но все равно не заметил начала воздействия. Просто, как и в прошлый раз, он несколько отстраненно и заторможенно осознал, что замер на месте. И опять стоявшая до этого на одном месте тварь пришла в движение и плавно двинулась точно в его сторону. И маскировка ей явно не мешала находить его. Он снова стал напрягать все силы, пытаясь преодолеть ментальное воздействие. И в этот раз у него в целом стало чуть лучше получаться, или ему это лишь казалось. Не с первого раза и не со второго, но он наконец-то сумел взять ее на прицел и сразу выстрелил, чтобы не потерять концентрацию. Затем Алекс опустился на одно колено, так как ноги опять его стали подводить после мощного ментального воздействия. Но винтовку он продолжал удерживать, накидывая на себя один за другим пару бодрящих и поддерживающих конструктов. Чуть восстановившись, он снова поднялся на ноги, подошел ближе не совсем твердым шагом и, снова опустившись на одно колено, произвел контрольный выстрел и следом поискал глазами место поблизости, куда можно присесть. Нет, ему явно не показалось. В этот раз все прошло чуть легче. Правда, общая слабость, разбитость и боль и жжение от защитных татуировок никуда не делись. Хотя, по ощущениям, опять же, были чуть меньше. Устроившись на очередном обломке, он снова накинул на себя пару поддерживающих конструктов. Потом достал небольшую пластиковую бутылочку с достаточно мощными стимуляторами длительного действия. Его он накануне и приготовил из различных сборов трав и прочих компонентов, которые как раз заказал и приобрел в торговых ангарах. В магазинах и аптеках подобные компоненты не продавались. Выпив терпкую и горьковатую жидкость, он принялся размышлять по поводу сегодняшней охоты, которая прошла немного удачнее. Возможно, эта тварь была слабее, чем предыдущая. Мелькнула у него была мысль. Но Ника после запроса не подтвердила его предположение. По некоторым прямым, а в большей части по косвенным данным и измерениям, она сделала вывод, что эта тварь была в целом схожей по силам и возможностям с предыдущей. Получалось, размышлял он неспешно, что сопротивление ментальному воздействию можно подобным образом тренировать и постепенно привыкать к нему и укреплять сопротивляемость. Это было хорошей новостью и открывало неплохие перспективы на будущее. Если он, конечно же, не ошибался, но и Ника на данный момент пришла к подобному же выводу. Хотя и, естественно, сообщила, что пока слишком мало фактических данных, чтобы делать сколько-нибудь однозначные выводы, и требуются дальнейшие исследования и наблюдения. Но в первом приближении пока все совсем плохо складывалось. Новый Орион. Город Ганза. Центр города. Вторая линия. После вполне неплохого обеда в очередном ресторане Алекс сделал отметку на карте и небольшую заметку. Различной информации накапливалось уже так много, что приходилось записывать. Удержать в голове все полезное и нужные данные уже никак не получалось. Из ресторана он направился в очередной по списку оружейный салон, расположенный как раз неподалеку, в одном из тихих и неприметных переулков, каким-то образом сохранившихся практически в центре города. Снаружи салон никак особо не выделялся, просто неприметная дверь и столь же неприметная, потеневшая от времени медная табличка. И только зайдя внутрь, Алекс достаточно быстро понял, что, возможно, особая реклама этому заведению и не нужна. Оно явно не было рассчитано на широкий круг потребителей, как минимум ценами уж точно. Хотя ценников нигде не было. Но он догадывался, что выставленные образцы стоят очень недешево. А еще он понял, что, возможно, задержится тут. И даже если ничего не присмотрит и не купит, то точно получит удовольствие от потраченного времени. Здесь были выставлены и продавались явно штучные и дорогостоящие изделия. Но это не касалось какой-либо резьбы, инкрустации и ценных пород дерева. Здесь этого не было, а были совершенства и лаконизм внешнего вида. И, как он предполагал, явно неплохие характеристики. Как раз то, что ему нравилось. Это явно был салон для ценителей. Консультант не мешал ему разглядывать выставленные образцы, лишь вежливо поздоровался издалека. Так что он все рассматривал неторопливо и с огромным интересом, переходя от одного стенда к другому. И только когда он все внимательно осмотрел и позже повторно вернулся к отдельным образцам, в зале появился еще один человек, пожилой джентльмен в классическом костюме, который, скорее всего, наблюдал за ним через камеры и четко определил момент, когда надо выйти. «Добрый день, лэрд. Позвольте представиться. Мартин Кох из великого дома Рейн Металл, владелец этого салона», — представился джентльмен. «Рад знакомству. Позвольте представиться. Алекс Анберген. Прекрасная подборка оружия, лорд Мартин», — ответил ему Алекс, представляясь более кратко. «Благодарю вас. Отрадно видеть целителя в столь юном возрасте», — ответил ему владелец салона. «Позвольте поинтересоваться, какие образцы привлекли наибольшее ваше внимание?» «Мне практически все понравилось», — вполне искренне ответил ему Алекс. «Но больше всего понравились вот эти два изделия». Алекс указал на винтовку, схожую по габаритам с его стрелометом и винтовкой, используемой им сейчас, но выглядящую более совершенной и, как ни странно, более удобной, хотя он еще не брал ее в руки. И следом он указал на полную противоположность, выглядящую практически уродцем на фоне остальных образцов. Но при этом от оружия веяло какой-то дикой мощью. Внешне это был какой-то куцый огрызок оружия с коротким и толстым стволом и отсутствующим прикладом. «Превосходный выбор, лэрд Алекс. Вы действительно чувствуете оружие», — произнес с довольной улыбкой владелец салона. «Это Тайра 7. Стреляет иглами из особого сплава. Не побоюсь показаться самонадеянным, но, думаю, это лучшее оружие в своем классе. Можете взять его в руки. Это демонстрационные образцы, и они разряжены». Пока Алекс осматривал и прикладывался к оружию, владелец салона по памяти перечислил все характеристики винтовки, и получалось, что она практически в полтора, по некоторым параметрам, и почти в два раза превосходит его отнюдь не самую дешевую и типовую винтовку. И в руках она действительно лежала как влитая, так что Алексу сразу захотелось ее купить. И только озвученная цена почти в 56 тысяч IQ остановила его душевный порыв. Так что, повертев оружие в руках, он с большим сожалением уложил ее обратно на стенд. «А это метла. Практически наш вечный экспонат. Вот она представлена в единственном экземпляре», — проговорил владелец салона, указывая на второе изделие. «Нет, изделие продается и полностью исправно, и работоспособно. Но это очень специфическое оружие. Это энергетическая реплика старинного помпового ружья. Эффективная дальность стрельбы небольшая, всего 25 метров. И выстрел расходится конусом по площади. И из-за этого пробивная способность достаточно невысокая. Современный защитный комплект оно не пробьет. Но останавливающая способность просто огромная. Выстрел просто сметает все на своем пути, словно метла. Отсюда и название. Но есть и существенный недостаток. Огромные энергопотери. Двух штатных энергокристаллов хватает всего на два выстрела. Так что, как я уже говорил, оружие весьма специфическое и спорное. Потому пока не находится желающих приобрести его». «И сколько стоит это изделие?» — спросил сделанным скепсисом в голосе Алекс, покрутив в руках этот монструозный агрегат. «18 тысяч IQ, лорд Алекс. Но я готов уже уступить его за 12 тысяч, принимая во внимание некоторые недостатки изделия». «Еще раз повторюсь, лорд Мартин, у вас прекрасная подборка оружия. Так что я буду думать по поводу покупки. Но метлу я, пожалуй, все-таки возьму сейчас. Избавлю вас от вечного экспоната», — проговорил Алекс с улыбкой, глядя на удивленного владельца салона. «Да, оружие действительно спорное и не особо эффективное, а энергопотери просто ужасающие, всего на два выстрела. Но он как раз и искал что-то подобного рода, простое и не завязано на серьезную артефакторику. Просто не знал, что такие вот монстры существуют. Алекс считал, что оно вполне может подойти ему для глайдера и аномальной зоны, когда на ходу не будет возможности особо целиться, и можно будет стрелять с одной руки. А главное, будет возможность при необходимости смести с дороги неожиданно появившуюся тварь. И для этого метла как раз идеально подходила. А вот с винтовкой он, возможно, что-нибудь придумает позднее. От оружейника Алекс направился в мастерскую Шрайберов, расположенную в подвале их салона. В малую мастерскую основное их производство было расположено где-то в другом месте. Они договаривались встретиться завтра, но после покупки метлы Алекс созвонился с лэрдом Густавом и передоговорился на сегодня. Особой необходимости для его частых посещений не было. Мастера-артефакторы лучше его понимали, что и как нужно было делать. И кроме того, горели энтузиазмом и идеями. Но ему нравилось наблюдать, как его теоретические идеи воплощаются в реальность. В большинстве своем даже не так, как он себе представлял. Первый этап лечения Вольтера прошел удачно. И без каких-либо отклонений и побочных явлений. Так что его родственники стали уже испытывать некоторый оптимизм. Изначально, направляясь на следующий день на первую производственную планерку и мозговой штурм, он планировал сразу после этого отправиться в выбранный салон, чтобы приобрести глайдер. Но когда он прибыл в мастерскую, там уже стояли два Донгфенга с уже снятыми панелями корпуса. Шрайберы сразу подошли к делу серьезно и основательно. Второй этап лечения тоже прошел штатно, и его семья еще больше преисполнилась оптимизмом и просто горела творческими идеями. Первый раз он видел, что люди так искренне радуются, что наследник становится слабее, теряя магические ранги. Но его энергетический баланс постепенно выравнивался, и они надеялись, что упорства Вольтера хватит, чтобы наверстать в дальнейшем упущенное. Мастерская в подвале, хотя и называлась малой, но была полностью укомплектована станками и оборудованием, позволявшими изготовить любую индивидуальную деталь. Один из глайдеров обзавелся дополнительным силовым каркасом, усиленным артефактной защитой с отдельным питанием. Двигатель получил дополнительный энергетический блок, подключаемый по независимой резервной линии. Добавился и еще один блок, позволявший краткосрочно и резко добавлять мощность. Ресурс двигателя, естественно, значительно снижался при подобных форсажах. Но при этом аппарат мог при крайней необходимости подпрыгивать почти до 2 метров. Еще глайдер обзавелся армейским навигатором со сканером препятствий и маскировочным модулем, таким же, как в «Пастухе», и заодно охранной системой с камерой наблюдения и модулем связи, и еще с мощным электрошокером. Все это было изготовлено отдельными компактными независимыми экранированными модулями, уложенными в единый титановый кейс, чтобы можно было при необходимости быстро забрать все самое ценное. Наружу были выведены только выносные дополнительные блоки и экран. Второй аппарат был приготовлен на всякий случай, если во время испытания вдруг будет выявлен какой-нибудь неустранимый дефект. И кейс, и сам глайдер были оборудованы устройствами самоликвидации, управляемыми по спутниковому шифрованному сигналу. Но, как ему объяснили, использовалась какая-то секретная инертная термобарическая начинка, которая не взрывалась и не детонировала при любом внешнем воздействии, даже магическом. А вот при поступлении особого сигнала сгорело, уничтожая все высокой температурой. Ну и по мелочи. Появились боксы для дронов, припасов и для добычи. А напечатанные на 3D-принтере панели корпуса внешне практически полностью повторяли изначальные обводы. Еще появились вместо штатного новый прозрачный изменяемый энергетический щит, защищающий от ветра и при необходимости добавлявший защиту от дождя. Это было гораздо больше и намного круче, чем он предполагал и задумывал изначально, а главное, гораздо дороже. Когда Алекс спустился в мастерскую, техники занимались изменившейся развесовкой аппарата, добиваясь идеального баланса. Он передал лэрду Густаву приобретенную метлу и попросил сделать крепление для него, чтобы не выпал случайно, но при этом было бы удобно его выхватить на ходу. Но мастера тут же предложили сделать многорычажный, подпружиненный вертлюк, позволяющий удобно стрелять с одной руки и свободно поворачивать оружие. На это он только махнул рукой, соглашаясь и даже не вникая в технические подробности и детали. Глайдер был практически готов. Оставалось только изготовление кругового, вернее, 4-стороннего щита, сопоставимого по защитной способности со стационарными изделиями, Правда, в отличие от стационарных, рассчитанного всего на несколько срабатываний. Но он понимал, что чудес не бывает, и все зависит от запасов энергии. Но его это полностью устраивало. Зарядкой энергии у него проблем не было. Но все же главным для него было то, что под видом этого проекта он решил другую, свою важнейшую задачу. Получал компактные независимые модули защиты и маскировки, которые можно было легко переносить в его бауле и использовать по назначению и без этого аппарата. Завтра для него наступал весьма ответственный день. Предстоял третий этап лечения Вольтера. И если все пройдет нормально, то можно будет перевозить глайдер на полигон для испытаний и всевозможных доработок. Он не был суеверным, но все же до завершения последнего этапа лечения решил не торопить события и не планировать дальнейшие действия. И дело не в суевериях. Он верил, что все пройдет нормально. Просто считал, что так будет правильней. Глава 14. Новый Орион. Город Ганза. Городская усадьба. В одном из многочисленных подземных гаражных боксов стоял полностью готовый к выезду, окрашенный в неброский серый цвет многоместный аппарат. Вернее, неприметным он казался собравшийся здесь четверки молодых людей. Любому более-менее разбирающемуся человеку было бы ясно, что это мощный, явно бронированный мобиль, изготовленный или доработанный индивидуально. Но парни пока не очень разбирались в подобных нюансах. Для них было главным, что он существенно отличался от их постоянного транспорта и, по их мнению, был неприметным. В этом боксе была еще одна дверь, бронированная и оборудованная сигнализацией, ведущая в помещение небольшого арсенала с дорогостоящим снаряжением и оружием. Сейчас дверь была распахнута настежь, а четверка парней, совещаясь и громко переговариваясь между собой, занималась сборами и экипировкой. Постепенно, хотя и со сборами, но дело продвигалось. Парни облачились в дорогие и высокотехнологичные защитные комплекты футуристического вида и подбирали себе оружие и серьезные артефакты. За разговорами и спорами они не заметили, что калитка в воротах, ведущих на выезд, открылась, и в помещение гаража вошел мужчина в обычном деловом костюме. «Далеко собрались молодые люди?» Спокойным и даже добродушным тоном задал вопрос мужчина, но своим спокойствием и дружелюбием он здесь никого не обманул. Недаром он был заместителем главы службы безопасности достаточно влиятельного великого дома. «Да вот, лорд Альгерт, решили с парнями провести тренировку на пленэре», проговорил один из парней. Заводила компании по совместительству второй сын главы одного из значимых родов, входящих в дом, попытался соскользнуть с темы, хотя и понимал, что это, скорее всего, бесполезно. Но попытаться все же стоило. «Что, уже навели справки и решили отправиться выяснять отношения с неким мастером Алексом?» — спросил явно знающий точный ответ лорд Альгерт. «А если так, то что, запретите?» С некоторым скрытым вызовом ответил ему заводила компании. «Ну что вы, кто я такой, чтобы вам что-то запрещать?» Проговорился также внешне добродушно, явно прибедняясь лорд Альгерт, который при определенных обстоятельствах и условиях мог приказывать и главам родов. «Напомните мне, молодые люди, когда вы в последний раз были в аномальной зоне?» «Примерно 3 недели назад», — ответил ему заводила компании, несколько удивленный подобной сменой темы, и продолжил с некоторой скрываемой гордостью. «Прошли уже 3-й уровень». И даже чуть углубились в 4-й. Это хорошо. Молодцы, что серьезно уделяете время подобным тренировкам», проговорил без всякого сарказма лорд Альгерт и продолжил чуть более серьезным тоном. «Значит, у вас есть некоторое понимание этого вопроса. Так вот, по моим сведениям, ваш оппонент буквально недавно тоже дважды выбирался в аномальную зону, но только в одиночку. Причем выбирался он 8-й уровень, и не просто так, а оба раза вернулся с добычей. Надеюсь, дальше объяснять не нужно». Он внимательно оглядел заметно погрустневшую и растерявшуюся компанию. Парни были молодыми и достаточно резкими, но придурками точно не были. Прониклись, не пришлось даже показывать ролик со спутниковой съемкой. В этом городе можно при желании получить практически любую информацию, только надо иметь связи и возможности. У лэрда Альгерда они были, тем более он еще ранее заинтересовался этим молодым человеком, когда он оказал помощь одной из их групп. «И что? Мы вот так все спустим какому-то голодранцу? Явно же использовал какой-то крутой артефакт!» Проговорил самый импульсивный, но не самый умный из четверки. «А вы много видели простых голодранцев, гуляющих по восьмому уровню с крутыми артефактами? Забыли, что в наш город иногда приезжают порой очень непростые люди?» Вопросом на вопрос ответил лэрд Альгерд. «Ну что он тогда делает в трущобах? Он же явно там живет, судя по всему!» Снова проговорился тот же паренек. «А это второе правило нашего города. Не задавать лишних вопросов приезжим». «Но все равно! Он же нанес урон великому дому! И все это просто сойдет ему с рук! Получается, на него нет никакой управы? Неправильно это как-то!» Упрямо произнесся тот же паренек. «Управу можно найти на любого. Это всего лишь вопрос наличия ресурсов и соответствующей подготовки. И они у нас есть». Проговорил уже совсем серьезным и жестким тоном лэрд Альгерд и еще раз внимательно оглядел собравшихся парней. «Только вот зачем? В чем смысл? Что-то мне подсказывает, что не все было так просто. Явно он не первый начал. Не забывайте, молодые люди, что у той стороны тоже может оказаться ресурс. Начнется разбирательство, и выяснится, что мы не в своем праве. Так ради чего устраивать разборки на пустом месте? Стоит оно того?» Он снова оглядел парней и, естественно, заметил, что они отводят глаза. Но заодно и почувствовал, что его посыл в целом дошел до них. Как уже отмечалось, они были толковыми парнями. Просто были еще молодыми и не всегда совсем правильно сопоставляли ситуацию. Вот и творили иногда глупости. «И что тогда делать, лэрд Альгерд?» Перехватил инициативу и продолжил разговор заводила компании. «Ну, я вижу как минимум три варианта. Первый – просто забыть об этом происшествии и жить дальше. Второй – продолжить ваше начинание и надеяться на успех. И третий – познакомиться с ним и просто обговорить случившееся. И, возможно, наладить общение. Вы же примерно ровесники. А он явно интересный и непростой парень». Проговорил лэрд Альгерд и отправился на выход из бокса, произнеся напоследок. «В любом случае решать и нести за это ответственность вам». «И как мы будем с ним знакомиться? Не будем же мы торчать в трущобах и подходить к нему? Как-то это будет выглядеть не очень». Проговорил один из компаний, когда заместитель главы службы безопасности ушел. «Я вспомнил его», – неожиданно произнес самый молчаливый из компании. «Вернее, я узнал его по очкам. Я как-то видел его в ресторане в компании Вальтера Шрайбера. И как раз по характерным очкам и запомнил его». «Вальтер Шрайбер», – задумчиво проговорил заводила компании. «Это рабочая идея. Через него можно будет договориться. Только в последнее время он куда-то пропал». Алекс неторопливо и привычно шагал по дорожке в сторону города. Сегодня был очень важный для него день. Последний этап лечения Вальтера. Нет, он был вполне уверен в результате, как и в своих силах. Но все-таки некоторое внутреннее напряжение не отпускало его. Мало ли что могло пойти не так. И, возможно, совсем не там, где он ждет. Так что он был настороже и внимательно отслеживал обстановку, чтобы не пропустить даже намека на возможную опасность или что-то другое. И он не знал, что буквально совсем недавно избежал встречи с четверкой молодых парней, вдобавок достаточно сильных одаренных, ведь в прошлый раз работал фактор неожиданности. Сегодня повезло и парням, и ему тоже, поскольку все могло пойти по непредсказуемому сценарию. Находясь на стороже и в некотором напряжении, он мог и не сдержаться, и не проявить благоразумие и выдержки. И кроме того, парни тоже явно перестарались и подготовились как бы для боевого выхода в аномальную зону, а вовсе не для городских молодежных разборок. И в результате могла случиться бессмысленная бойня с непредсказуемым результатом, причем для всех участников. Как минимум, кто-то серьезно мог пострадать, а еще всех бы задержали силы правопорядка. Но это как минимум. Но Алекс этого не знал и потому спокойно перешел на светофоре проезжую часть и углубился в переплетение городских улиц и кварталов. А ведь все могло и сорваться, или надолго отложиться из-за, казалось бы, мелочи. И всего лишь грубости, небрежности с одной стороны, и невнимательности и торопливости с другой. Он устало опустился на заранее подготовленный стул и утер пот со лба. Сложный многоуровневый конструкт развеялся. Долгое лечение и третий этап закончились. Чуть передохнув и собравшись силами, он создал диагностический конструкт, который показал, что все в порядке. И только после этого он выдохнул с облегчением. Перед ним на кушетке лежал одаренный всего лишь в ранге старшего ученика. Но зато его внутренняя энергетика была в полном порядке. Больше никакого перекоса. Алекс не стал томить в ожидании собравшихся людей и поспешил успокоить тоже волнующихся родственников Вальтера. «Все в порядке, лэрды. Все прошло успешно и получилось», — произнес он и сразу почувствовал последовавшую волну облегчения и радости. «Благодарю вас, лэрд Алекс. Я до конца волновался и все боялся, а вдруг сорвется». Искренне волнуясь и радуясь, произнес отец Вальтера. И следом к поздравлениям присоединились и другие родственники. «Как я уже говорил ранее, лэрд Густав, ему предстоит провести еще 2 недели в полном покое. Организм должен окончательно перестроиться и привыкнуть. Так что вы проследите, чтобы не было пока никаких магических нагрузок. А вот потом можно будет начинать постепенные тренировки. Но именно постепенные. Он сейчас в ранге старшего ученика и на свой пик сможет выйти только после нескольких лет постоянных тренировок. Так что вы проследите, чтобы он не пытался прыгать выше головы и не надорвался, как бы ему ни хотелось стать сильнее. Это будет достаточно тяжелый и медленный процесс. Повторюсь, чудес не бывает». «Не беспокойтесь, лорд Алекс. Мы проследим за этим. Если уж представился шанс, то не стоит его упускать». Внимательно выслушав его, ответил лорд Густав. Алекс сейчас сам себе казался ворчливым и старым дедом. Да и чувствовал он себя пока как старый дед. Слишком много сил и энергии собрало использование конструктов на пределе его возможностей. Но это пройдет, и он точно станет чуточку сильнее и опытнее. Несмотря на общую усталость и опустошение, он не стал откладывать другие свои дела. И отправился вместе с фургонами, загруженным у него глайдером, на полигон, где планировалось провести испытание. Но, конечно же, из-за усталости и разбитости полноценных для него испытаний не получилось. Хотя ему все понравилось, и он даже получил удовольствие от езды, и особенно от форсажа. Тем более, что его сразу заверили, что после всех испытаний двигатель будет заменен на новый. Зато техники в тот вечер отрывались по полной. Испытывали аппарат во всевозможных режимах и в основном в предельных. Но в целом пока не выявили ничего критического. Тем более, что глайдер готовился вовсе не для гонок. Алекс как-то не ожидал, что его чисто теоретическая задумка так быстро приобретает реальные очертания. Не учел он навыков и опыта серьезных артефакторов, как раз и специализирующихся на штучных и мелкосерийных изделиях, и имеющих соответствующие компетенции и производственные мощности, заточенные под это. Тем более, что артефакторы были замотивированы, и, как он понял, под этот проект подвинули все свои другие работы. Так что неудивительно, что испытания на полигоне уже вовсю и достаточно успешно шли, заодно устранялись мелкие огрехи и недостатки. А вот у него еще не были продуманы и распланированы натурные испытания. Да и в целом он еще толком не определился с использованием глайдера в аномальной зоне. Потому он и занялся в очередном порядке устранением данной недоработки. Тем более, что с этим ему точно никто не мог помочь. Но пока еще время для этого было, пока доделался последний, самый сложный и достаточно важный защитный модуль. Главное, он четко понимал, что как бы ему ни хотелось, но по всей аномальной зоне ему свободно перемещаться не получится. Знакомство с теми же астильбами явно показало, что даже и не заметишь, как окажешься под их воздействием, и никакая защита и маскировка тебе не поможет. Двигаться придется строго по границам обитания тварей. И, скорее всего, не дальше 6-го уровня. Но когда он сформировал запрос Ники, она еще больше ограничила его амбиции уже 5-м уровнем, объяснив это повышенными, пусть и расчетными рисками. Он, конечно же, немного расстроился, но позднее успокоился, когда открыл карту и просчитал расстояние. Получалось, что примерно две трети пути он мог преодолевать на глайдере, и при этом относительно безопасно. И это было очень даже неплохо. Так что, приложив на карте дюжину теоретических маршрутов, он стал готовиться к выходам в аномальную зону. Надо было подобрать укрытие для аппарата. Не стоило надеяться на одну только маскировку. Заодно стоило подготовить сюрпризы вокруг стоянок в виде сигнальных датчиков, радиоуправляемых мин и прочего ассортимента торговых ангаров. Мало ли кто вдруг вздумает поджидать его после охоты. Он неторопливо и аккуратно подкатил к воротам приемного пункта и даже не успел посигналить. Ворота начали подниматься сами, и затем он плавно заехал внутрь. Там его уже поджидали заранее оповещенные сотрудники из лаборатории корпорации, так что с приемкой очередного срочного заказа не возникло проблем и задержек. Сотрудники, осуществлявшие приемку, были настоящими научниками, потому и не обращали внимания на его аппарат. Все, что их волновало, это ценные ингредиенты. И еще информация и ролики, позволявшие достаточно точно и полно идентифицировать искаженных тварей. Вернее, даже, как они называли, особи. Ничто другое их не интересовало. Зато, естественно, интересовало других. Но здесь его выручало отсутствие знакомств и общения с другими охотниками. Да и его неоднозначная репутация не располагала к общению, что его полностью устраивало. А на заинтересованные взгляды он не обращал внимания. Закончив в приемном пункте свои дела, он направился к гостинице, где арендовал небольшой бокс, расположенный на заднем дворе. Натурные испытания прошли вполне успешно, но вот все остальное пошло не так, как он себе изначально представлял. Перемещение по аномальной зоне на глайдере существенно экономило ему время, но оказалось достаточно скучным и однообразным занятием. Размеренное и неторопливое движение по уверенным маршрутам, да еще и постоянная напряженная сосредоточенность и сканирование округи не доставляли радости и удовольствия от езды, а превращались в ежедневную рутину. Реальность, как всегда, внесла свои коррективы. Так что пришлось ему снова договариваться со Шрайбером. Дооборудовать, правда, уже без большей части модулей второй Донгфенг. И на нем уже периодически отрываться на полигоне, порой выжимая максимум, заодно и совершенствовать свои навыки управления. Вот и сегодня он как раз приехал на полигон, но его активный отдых и заодно тренировка закончились раньше, чем было запланировано. После очередного его форсажа двигатель аппарата все же не вынес такого отношения к себе и приказал долго жить. Техники Шрайберов отправили за ним фургон, а он в ожидании решил прогуляться по округе. Пройдя пару кварталов, он увидел небольшую местную торговую улочку, где наткнулся на ломбард и заодно магазинчик бывших в употреблении приспособлений для смартфонов и прочих подобных изделий. Как он догадывался, большей частью, очевидно, сданных в залог и невыкупленных в срок, или и вовсе, скорее всего, ворованных. Ни на что особо не рассчитывая, он все же зашел внутрь, поскольку заняться все равно было пока нечем. И в целом он оказался прав. В основном там был представлен откровенный хлам, поменявший, похоже, уже ни одного владельца. Но изредка попадались и некоторые изделия получше. Но это только в сравнении с хламом. Он уже собрался было уходить, когда Ника неожиданно посвятила ему один из выставленных экземпляров. Это был наушник с заушным креплением и небольшим микрофоном, весьма известной и солидной марки, произведенной крупной и старой компанией. Правда, это изделие было предыдущей модели и явно активно эксплуатировалось прежде. Было достаточно замызганным и потертым. Но Ника просто так привлекать внимание не стала бы. Так что, походив еще по залу, он с некоторой неторопливостью и нарочито надутым и важным видом направился к консультанту. Одет он был в недорогой и практичный спортивный костюм. Так что не должен был вызвать у того диссонанса и настороженности. «Это ухо сколько стоит?» Спросил он с линцой и ткнул пальцем в одно из выставленных изделий. «250 ЭКЮ. Полностью в исправном состоянии. Мы весь товар тщательно проверяем и даем месячную гарантию», — проговорил маящийся от безделия и скуки консультант. «А это?» Ткнул пальцем Алекс чуть лучше выглядевший экземпляр. «Это 300 ЭКЮ, но это более продвинутая модель, потому и дороже». «А это?» Алекс указал на интересующее его изделие. «Это 600 ЭКЮ, Только сегодня выставили, но, сам понимаешь, это крутая марка, потому и такая цена. Проговорил консультант, потом оглянулся и проговорил. Но если надумаешь брать, отдам за 550. 550. Алекс кривил лицо, словно разжевал лимон, потом словно нехотя произнес. Могу дать 500 наличными, но зато без всяких чеков и бумаг. Консультант снова оглянулся на закрытую дверь. Недолго подумал и быстро произнес. «Идет, если прямо сейчас возьмешь». «Вот, держи», – произнес Алекс, отчитывая и протягивая деньги. Консультант быстро пересчитал купюры. Достал изделие с витрины и протянул его Алексу. И снова непроизвольно мельком глянул на дверь. «Точно ворованное», – мелькнула у Алекса мысль, когда он убрал в карман наушник. Но это его не волновало. Главное, что Ника сообщила ему, что запись и видеонаблюдение в помещении не ведется. Имеется лишь тревожная кнопка под прилавком. Покинув ломбард, он свернул в другом направлении и, обойдя пару кварталов, направился к полигону, где его уже поджидал подъехавший фургон. В гостинице он первым делом достал свое новое приобретение, положил на стол и активировал определитель. Это действительно был наушник с микрофоном известной марки и производителя. Пусть и не самые последние модели. Но кроме этого, изделие оказалось дооснащено некоторыми нештатными скрытыми функциями, а именно скрытой камерой высокого разрешения, дистанционным микрофоном и пусть и небольшим, односторонне прозрачным экраном. Явно было предназначено для шпионажа изделие, но главным было то, что практически вся начинка была штатной, лишь дополненная отдельными встроенными и скрытыми компонентами изделий древних, которое даже при простой разборке не определишь и не увидишь. То есть где-то в Содружестве миров все-таки были отдельные специалисты, неплохо разбирающиеся в технологиях и отдельных компонентах древних, умеющие их интегрировать и встраивать в современное изделие, а не только просто использовать. И еще, судя по внешнему виду и состоянию, первый раз оно было украдено, или, вернее всего, утеряно уже давно. А все последующие его хозяева, да и воры или мелкие бандюки, возможно, отнявшие его, не говоря уже о работниках ломбарда, даже и не подозревали, что им попало в руки. Поскольку стоило это изделие точно не 500 IQ и даже не 5000, а много больше. Так что занятие на вечер у него было обеспечено. Пока Ника меняла прошивку и программное обеспечение, Алекс, вооружившись тряпочками, уксусом, содой, водой и полировальными составами, приступил к кропотливой очистке и приведению в надлежащий вид изделия, ведь в этом ему никакая магия не могла помочь. За этой нудной и монотонной работой он размышлял о возможной смене приоритетов и вектора поисков, прикинув, что он просто не там искал раньше. Но в процессе работы он все же убедил сам себя, что это, скорее всего, чистая случайность и разовое везение. Возможно, на это его решение повлиял запрос Ники, которая выдала ему гораздо больше 1000 подобного рода забегаловок и гадюшников, расположенных в не самых респектабельных районах города, где его точно не знают местные обитатели, потому он пока что решил придерживаться прежних установок в своих поисках. Новый Орион. Трущобы на окраине города Ганза. Ресторан гостиницы на улице Парковая. Алекс сидел за своим привычным столиком и просматривал местные новости в ожидании очередного блюда. Новости он просматривал, используя свое новое устройство. Полезная штука оказалась. Частенько, особенно в различных заведениях при деловых встречах, просто даже неприлично было сидеть в очках и приходилось их снимать. А на это устройство особо никто не реагирует. Зато есть возможность просмотреть срочную информацию о предмете беседы, подобранную Никой в сети. Заодно вести запись или прослушку разговоров. Как он понял, большинство защитных систем Ника благополучно обходит и игнорирует, а еще вовремя засекает действующие системы, которые она не может обойти, и подает соответствующий сигнал. От просмотра новостей его отвлекло некоторое нехарактерное оживление в рядах постоянных посетителей ресторана. Как он понял, у них тут была налажена многоуровневая система оповещения и защиты, начиная от мальчишек на улице, заканчивая боевыми группами, делающими вид, что просто пьют пиво в соседних забегаловках вокруг. От действительно серьезных бойцов это не поможет. Но он вовсе не удивился бы, что где-то неподалеку есть и другие, реально серьезные бойцы. В тех самых зданиях на районе, серьезно защищенных от наружного наблюдения. И вовсе не факт, что они там сидят для помощи местным, а не для зачистки следов их концов. Он не ошибся. Причина для некоторого оживления была. В зал, видимо, после общения с охраной гостиницы при входе, вошли трое крепких мужчин, всем своим видом изображающих серьезных парней. Первым шел мужчина среднего возраста, суровым и волевым лицом, одетый в деловой костюм, видимо, призванный добавить ему респектабельности и солидности. Но пока получалось как-то не очень. Он больше походил на переодевшегося бандита, получившего повышение. Двое других изображали его охранников. Выглядели они достаточно серьезно и внушительно, но телохранителями явно не являясь, а лишь пытались следовать стереотипам из фильмов. Хотя, очевидно, определенный боевой опыт у парней был, и они вовсе не выглядели мальчиками для битья. Просто, скорее всего, занимались нехарактерным для себя делом. Алекс резонно предположил, что эта делегация, вернее всего, прибыла по его душу. И не ошибся. Парни, оглядевшись, направились к его столику. «Алекс Анберген», – утвердительно произнес мужчина в деловом костюме и, отодвинув стул, занял место напротив Алекса, а его сопровождающие замерли позади его. «У нас к тебе есть серьезный разговор. Я представляю здесь, на Новом Орионе, интересы Великого Дома Красной Луны». Продолжил говорить мужчина под молчаливым и внешне спокойным и чуть рассеянным взглядом Алекса. Взгляд его действительно был чуть рассеянным. Он в спешном порядке просматривал поступающую от Ники информацию о Доме Красной Луны, о котором до этого никогда и не слышал. И эта информация, пусть и пока поверхностная, ему не нравилась. Совсем молодой и еще недавно образовавшийся дом с одного из не самых влиятельных окраинных миров, ведущий сейчас интенсивную и достаточно агрессивную экспансию. Недавно приподнявшийся на чем-то и пока что сумевший избежать внимания больших и серьезных игроков. Вот и уверовавший пока в свою крутость. Слишком большое содружество миров и не до всех сразу доходит сложившийся веками неявный и неафишируемый расклад, когда большие монстры просто не показывают свою силу. Им давно уже не нужно никому ничего доказывать. Не просто так старые рода и дома очень тщательно учитывают каждое столетие своего существования. О чем-то это договорит. «Я уполномочен предложить тебе от имени Дома Великой Красной Луны вступить в Великий Дом. Пока, конечно же, рекрутом, с испытательным сроком, но и с полным обеспечением и подготовкой за счет дома. Также Великий Дом готов выкупить твой глайдер», — проговорил мужчина с самым серьезным видом. Алекс, конечно же, понимал, что рано или поздно что-то подобное должно было произойти. Но как-то слишком уж быстро расползлась информация об удачливом новичке и потянули самые наглые и резкие. И, похоже, это только начало. Ему хотелось бы спокойно и по-тихому разойтись с этим Великим Домом. Ни к чему ему разборки на пустом месте. Но как-то не очень в это верилось. Обычно подобные господа не понимают вежливых слов, почему-то принимая их за слабость. Но попробовать все же стоило. Хотя бы попытаться. «По поводу глайдера, это сразу не ко мне», — заговорил, наконец, Алекс, так и не определившись пока с линией поведения. Слишком уж непонятным, если не сказать тупым, был этот странный представитель и рекрутер дома. «Все права на разработку принадлежат Великому Дому Черного Леса. Так что все переговоры по этому поводу к ним». Этот вопрос он обговаривал со Шрайберами и даже подписал соответствующие бумаги. А наезжать на Великий Дом, являющийся подрядчиком спецслужб и военных, — это такая себе идея. «А по поводу вступления в дом», — продолжил говорить Алекс, — «я благодарен Великому Дому Красной Луны за лестное для меня предложение, но вынужден от него отказаться, так как уже имею соответствующие обязательства». Возможно, эти парни были неплохими бойцами и одаренными, с некоторым боевым опытом. Но вряд ли они поймут, да и внятно объяснить им явно не получится, что даже если он сейчас и одиночка, и даже если у него было бы совсем все плохо, что явно не так, то вступление его, представителя и наследника древнего рода, в этот дом будет явным понижением, закрывающим ему практически навсегда возможности. Подобные тонкости и моменты даже не все аристократы понимают. «Парень, ты, наверное, не понял. Тебе делает предложение Великий Дом. От такого не отказываются», — начал говорить мужчина, но Алекс слушал его краем уха. Он изучал поступившую новую информацию. Новый Орион. Трущобы на окраине города Ганза. Улица Парковая. Саймон Уизли. Сегодня Саймон с братом дежурили на улице Парковая. После знакомств с мастером Алексом и в четверку стали привлекать к работе деловые люди на районе. Ничего серьезного, как правило. Надо было просто стоять на точке и наблюдать за округой. И если что-то пойдет не так или просто покажется подозрительным, подать сигнал по цепочке. Был ли причастен к этому мастер Алекс, он не знал. Но небольшая денежка за работу исправно капала, и не приходилось постоянно думать о куске хлеба. Незнакомый мобиль, подъехавший к гостинице, он заметил сразу, хотя тот прибыл не с его направления. Чуть повернувшись, чтобы наблюдать за улицей в обоих направлениях, он увидел, как из мобиля выбрались пятеро крепких и серьезных парней. Трое из них направлялись в гостиницу, а двое остались на месте, присматривая за улицей. По цепочке прошел сигнал повышенной готовности. Правда, его и брата это не касалось. Вернее, если начнется заварушка, они должны были шустро убраться с улицы и не отсвечивать. А еще он решил, что эти парни, скорее всего, прибыли к мастеру Алексу. И через некоторое время он в этом точно убедился. Поскольку со звоном лопнуло оконное стекло, и на тротуар вылетели три тела. Один из стоявших у мобиля бойцов было дернулся и даже потянул скрытое под одеждой оружие. Но второй, видимо, более опытный, удержал его и что-то резко сказал ему. Этот боец сразу заметил, что как-то практически одновременно вдруг вышли покурить группы крепких парней из всех заведений в округе. Так что бойцы подняли своих напарников, помогли им сесть, и мобиль шустро покинул их квартал. Ресторан гостиницы на улице Парковая, чуть ранее. Все-таки современная найденная информация – это крайне полезная штука. Ника быстро раскопала в сети, что это не представители Великого дома. Вернее, не совсем представители. Это были представители какого-то мутного местного агентства, которых немало расплодилось на Новом Орионе, непонятно чем занимающиеся. Но точно не рекрутингом, а скорее всего промышлявшие поставками контрабанды и прочим для этого дома. И до кучи им, видимо, поручили и поиск подходящих кадров. Вот и занимались они этим, как умели. Теперь все стало на свои места. Все-таки у него был определенный опыт общения с представителями домов, пусть и в своем мире. Потому и не сходилась картинка. Не могло быть здесь такой разницы. Он не стал дожидаться, пока этот представитель наговорит слишком уж лишнего. Пора было прекращать этот балаган и заодно провести испытание своей новой наработки. Ему понравилось работать с увеличившимися магическими способностями, вернее, со щитами, формируемыми очень быстро и практически на голой силе, а главное, несколькими потоками одновременно. Нащупал он все-таки ниточку к работе с несколькими каналами. Он заметил подобную возможность случайно, прикрывая тогда группу охотников зажатых тварями. Когда опять же случайно прихлопнул одну из тварей двумя щитами сразу, а позже он начал уже целенаправленные тренировки в первых уровнях. И первым тварям не повезло оказаться раздавленными, вернее, не повезло очень многим тварям, пока он не приспособился и не научился управляться со множеством щитов. Сейчас его рекордом было 5 тварей из 4 уровня, которых он подхватывал щитами одновременно, поднимал воздух и удерживал, переворачивая и перемещая, совершенствуя свой навык управления. А главное, когда он их отпускал, то хищники не спешили нападать, а предпочитали спешно улепетывать. Так что, подхватив 3 бугаев, слегка их оглушить, помять и выкинуть в окно не составило для него проблем. Потому эксперимент на добровольцах из людей можно было считать вполне себе успешным. Тем более, они вроде бы поняли намек и поспешили убраться. И еще он надеялся, что после подобной демонстрации они не поспешат сообщать нанимателям о неудачной попытке рекрутинга. Ему подал горячий, невозмутимый внешне официант, а в ресторане как будто бы ничего и не произошло. Все также спокойно продолжали сидеть за своими столами. Правда, он заметил, что за некоторыми столами произошла передача купюр. Видимо, делали ставки на исход разговора. Ну, каждый развлекается, как умеет. Ему подали счет, и он сразу же поинтересовался, сколько с него за разбитое окно. На что получил ответ, что это за счет заведения. Ворон, сидя в своем углу, вспоминал байки и легенды, ходившие про древние рода и их возможности. Ведь то, что он сегодня увидел, точно не вписывается в меня обычного одаренного. Прихлопнуть троих разом. Это он представлял, да и сам мог. А вот такие сложные и одновременно тонкие манипуляции – это явно что-то нерядовое. А Алекс размышлял об информации, как он выяснил, пока заканчивал ужин. Ника ничего не взламывала, а изучала и анализировала общедоступную информацию в сети. Ну, почти общедоступную. И это следовало учесть на будущее. Слишком много информации о людях остается в сети. Как он понял, посещая курсы, сложные и многоуровневые системы на основе искусственного интеллекта, были не только у него одного, и уже достаточно активно использовались. Глава 15. Новый Орион. Город Ганза. Отдельный кабинет ресторана «Лангусты и вино». Что, Анастас, наделал этот парень шума своим глайдером среди охотников? С усмешкой спросил Альгерт своего приятеля, отвечающего в том числе не только за безопасность, но и за сбор и оценку информации в гильдии охотников. Но если только среди молодежи. Те, кто постарше, хорошо помнят, сколько уже всяких аппаратов пытались использовать, но все без толку. Против ментальных атак и прочих специфичных и мощных навыков тварей даже броня не помогает. Потому и отказались от опытов. Ответил ему приятель. «Ну, парня же пока что ж получается». Продолжил беседу приятель и заодно заместитель главы службы безопасности Великого дома. «Ты знаешь, как действуют обычно начинающие охотники? Проштудируют бегло пособия и методички и отправляются в аномальную зону, где наткнутся на группы тварей и начинают палить из всех стволов. И затем только смотрят, на кого наткнулись. И только через полгода, год, если выживут, конечно, начинают что-то соображать и немного разбираться». Ответил ему Анастас. «Но наши бойцы примерно так же поначалу действуют. Вся разница в том, что еще и боевые конструкты применяют». Поддержал приятеля безопасник дома. «Вот и я о чем говорю. Парень же действует не так. Я тут подсобрал немного различной информации, и по всему получается, что он где-то проходил серьезную, а главное, системную подготовку. Как теоретическую, так и практическую. Причем явно на протяжении многих лет». Продолжил беседу безопасник гильдии. «Откуда такие выводы?» Уже откровенно заинтересованно задал вопрос безопасник дома. «Во-первых, он периодически поставляет научникам информацию по аномальной зоне и ее обитателям. Причем это строго структурированная информация. Четкая классификация тварей, ареал обитания, примерная численность, способности и навыки. И так практически по всем уровням. Во-вторых, он хорошо знает, что надо делать, как надо себя вести в аномальной зоне. Знает повадки и возможности твари. И где можно относительно спокойно перемещаться. А это приходит только с опытом. Специалисты говорят, что его подготовка соответствует как минимум 10-15 годам подготовки и практики. И мне очень даже интересно, где так серьезно готовят молодых людей практически с детства». «Даже так?» Задумчиво проговорил безопасник дома. «Тогда понятны подобные его быстрые успехи, и даже использование глайдера вполне вписывается. А вот тут ты не совсем прав. Да, он перемещается по границам обитания твари и в слишком высокие уровни на транспорте не лезет. Но эти границы постоянно меняются, и твари периодически мутируют и мигрируют. Так что ситуация практически ежедневно меняется». «И что это означает?» Поторопил приятеля безопасник дома. «Ну, либо у него есть собственные спутники наблюдения, постоянно висящие над аномальной зоной, и группа аналитиков, обрабатывающие информацию в режиме реального времени, что, как ты понимаешь, абсолютно нереально. Либо имеются передовые и самые совершенные секретные разработки. Насколько я знаю, он каким-то образом наладил сотрудничество с домом Черного леса и, возможно, проводит для них испытания секретных новейших разработок». Лэрд Альгерт только задумчиво хмыкнул на это заявление и сделал себе заметку напомнить молодым балбесам про продолжение знакомства и налаживание общения с парнем. Новый Орион. Город Ганза. Ресторан «Пулярка и кролик». Алекс заканчивал обед в одном из своих ранее выбранных, а теперь уже постоянных ресторанов, когда заметил направляющегося в его сторону мужчину в дорогом деловом костюме. Мужчина всем своим внешним видом походил на преуспевающего менеджера одной из многочисленных корпораций. Но Алекс по отдельным незначительным деталям уже понимал, что тот к менеджменту имеет лишь самое отдаленное отношение. Так что немного насторожился. «Лорд Алекс, добрый день. Позвольте отнять у вас немного времени». Вежливо обратился к нему мужчина. «Добрый день. Прошу вас, присаживайтесь». Ответил ему Алекс, проявляя ответную вежливость, уже понимая, что тот вовсе не случайно подошел именно к нему. «Как я могу к вам обращаться?» «Гюнтер». Предельно кратко и лаконично представился его собеседник. «Вы не возражаете, лорд Алекс, если я активирую защиту для сохранения приватности разговора?» «Не возражаю», — кратко ответил Алекс, которому стало даже интересно, что могло понадобиться этому вежливому менеджеру. Тем более, что светящийся зеленый огонек показывал ему, что эта глушилка не мешает вести запись Ники. «Я представляю одного из конгломератов, базирующихся в том числе и на Новом Орионе. И мы как раз подбираем сейчас специалистов, способных работать в аномальной зоне, в максимально сложных уровнях». Начал неторопливо разговор неожиданный собеседник, а Алекс подумал, что это, возможно, конкуренты корпорации, желающие его перевербовать. «Мы навели справки и вышли в результате на вас, лорд Алекс». Продолжил разговор собеседник и ненадолго замолчал, как бы собираясь с мыслями. «Мы хотим предложить вам выполнить для нас разовую акцию в аномальной зоне. Вас интересуют какие-то строго определенные ингредиенты и твари?» Решил немного поторопить собеседника Алекс, когда понял, что его не собираются перекупать, а речь идет о разовой работе. «Не совсем так, но нам действительно нужно кое-что найти ближе к центру аномальной зоны и доставить в город», — добавил чуть больше ясности собеседник. «Можете ли вы взяться за это, лорд Алекс? Естественно, эти услуги будут хорошо оплачены. Поправьте меня, если я вдруг ошибаюсь». Алекс решил немного ускорить разговор. Не хотелось ему терять время попусту и долго ходить вокруг да около. «Как я предполагаю, явно хорошо подготовленная и укомплектованная группа отправилась по своим серьезным делам к центру аномальной зоны. Но что-то у них явно пошло не так, и они там всем полегли. Либо убежали, теряя тапочки. И вы сейчас хотите, чтобы я в одиночку сунулся туда, где не справилась целая группа, и вернул вам какое-то экспериментальное оборудование? Или какие-то образцы? Я правильно вас понимаю?» «Примерно так, лорд Алекс», — кратко ответил ставший совсем уж грустным менеджер. «В целом, это приемлемо, господин Гюнтер», — произнес Алекс и сразу почувствовал явное облегчение собеседника. Видимо, того явно поджимали сроки. «Но мне для принятия окончательного решения, а главное, для определения стоимости работы, нужно больше конкретики. Насколько громоздкое и тяжелое то, что нужно будет вытащить?» «Небольшой герметичный ящик, размерами до полуметра и весом несколько килограмм». Уже быстро и четко стал говорить собеседник, понявший, что дело пошло на лад. «Но сами понимаете, что нас интересует содержимое, причем в любом состоянии, даже поврежденное». «Сроки проведения акции?» Задал Алекс следующий немаловажный вопрос, поскольку некоторые заказчики тянут до последнего, а потом, естественно, ставят нереальные сроки. «Ближайшие 2 недели», — ответил его собеседник. «Это приемлемо, господин Гюнтер. И самый важный вопрос, напрямую влияющий на стоимость моих услуг. Примерные координаты места поиска. Сразу поясню, некоторые участки ближе к центру я уже посещал и достаточно точно знаю риски и возможные угрозы. Это будет одна стоимость работы. На других участках риски и угрозы я знаю только теоретически. Это сложнее. И, соответственно, будет дороже стоимость работы. И, наконец, самый центр, 9-й уровень. Там будет самая высокая стоимость, поскольку как минимум придется пробиваться через твари 8-го уровня. По-другому там просто не пройти». Менеджер ненадолго задумался, но потом все же вспомнил, что Альберт и его искусственный интеллект рекомендовали ему вести переговоры с парнем предельно прозрачно и открыто. Поэтому вытащил из своей дорогой сумки карту аномальной зоны с нанесенным маркером квадратом места поиска. Ника достаточно быстро обработала результаты и показала участок уже на собственной карте, существенно отличавшейся от предоставленной. Теперь уже Алекс, в свою очередь, задумался, мысленно усмехнувшись. Это оказался соседний участок с теми, где он уже недавно был и охотился ранее на остильб, и, по его данным, там обитала такая же точно тварь. Задача оказалась чуточку проще, чем он ожидал, по крайней мере, вполне ему по силам. А задумался он над определением стоимости. Сколько взяли бы другие профессиональные группы, он просто не знал, и никакой информации в сети по этому поводу не было. Ему, конечно же, не хотелось терять возможную прибыль. С другой стороны, не хотелось и пережать, и потерять выгодный заказ. Да, для корпорации это, возможно, небольшие суммы. Но он уже начал догадываться, что этот заказ – частная инициатива местных сотрудников, которые, видимо, могли попасть под раздачу в связи с утерей какого-то явно секретного и экспериментального оборудования. А это уже несколько другой расклад. Еще раз хочу уточнить, господин Гюнтер. Вас интересует только доставка одного конкретного озвученного изделия? На другое снаряжение, оборудование или добытые ингредиенты вы не претендуете? Уточнил Алекс и еще раз проверил, что запись разговора ведется. Да, все так, лорд Алекс. Подтвердил его собеседник. Ну что же, конкретно на этом участке я не бывал, но так глубоко забирался и вполне представляю, что там можно ожидать. Так что стоимость моих услуг за эту работу составит 500 тысяч IQ. Еще 120 тысяч потребуется на специальное снаряжение для этого выхода. Но я предоставлю вам список, и вы, возможно, сможете предоставить это снаряжение и, соответственно, уменьшить сумму. Проговорил Алекс и стал записывать на листке наименование требуемого. В список, естественно, попали и метла, и винтовка Тайра-7, и изделия древних для ментальной защиты, и газовые гранаты, и вакуумные мины, и ингредиенты для стимулятора, что в сумме как раз и тянуло примерно плюс-минус на эти деньги. Его собеседник внимательно изучил список, и Алекс понял, что тот в целом разбирается в вопросе и понимает, о чем идет речь. По крайней мере, по большинству позиций. «Это приемлемо, лорд Алекс». Практически повторил собеседник его раннюю фразу. «Сколько времени вам потребуется на подготовку и закупку снаряжения?» «Примерно неделя». Ответил ему Алекс, и после они перешли к обсуждению конкретных деталей предстоящей миссии. Новый Орион. Город Ганза. Центр города – деловой и торгово-развлекательный комплекс Астроплаза. Алекс неторопливо двигался по центру города. Он только что провел дорогостоящий сеанс исцеления очередной местечковой знаменитости и сейчас направлялся в элитно-деловой и торгово-развлекательный комплекс неподалеку. Как он и предполагал, поток местных селебрити понемногу уменьшался, но до сих пор приносил еще неплохую прибыль. Сегодня ему вскоре предстоял еще один сеанс, и он решил потратить оставшееся до него время на небольшой отдых и легкий перекус. В этом комплексе ему очень нравилась одна кондитерская, где подавали вполне неплохой кофе, и прямо там, на месте, пекли замечательные булочки с корицей. И он, естественно, не мог пройти мимо, раз оказался поблизости. Он подошел к одному из застекленных входов, и створки приветливо раздвинулись, пропуская его внутрь тамбура. С другой стороны уверенно двигались трое молодых людей в дорогих костюмах. Но в этот раз он был достаточно собран, так что не было никакой рассеянности. И памятуя о недавнем глупом случае, он просто отодвинулся в сторону, пропуская парней. Тем более, что ему вовсе не требовалось хоть как-то обозначать и выделять свой статус. И уж точно не надо было что-то доказывать. Но кому-то из стройки парней этого, видимо, показалось мало. Алекс почувствовал, что его стало отодвигать и прижимать к стене щитом. И вот это уже было откровенным хамством, наглостью и вопиющим неуважением к окружающим. Он легко развеял прижимающий его щит и несвозмутимым видом проследовал дальше внутрь здания, а тройка парней осталась в тамбуре, зажатая со всех сторон щитами. Правда, он не стал в этот раз особо усердствовать, поскольку чуть ли не физически почувствовал, как стремительно стала поступать энергия в какие-то мощные защитные артефакты здания. Да и к тамбуру быстрым шагом приблизились охранники, по ощущениям не слабые одаренные, так что он по-быстрому развеял свои щиты. Он все так же спокойно шагал, а в камеру заднего вида, да, была и такая функция в очках, наблюдал, как двое парней удерживают третьего, а на пути у них молча стоят охранники комплекса. Перед тем, как подняться на эскалаторе на второй этаж, он успел заметить, что парень уже успокоился, но при этом упорно и крайне злобно сверлил взглядом его спину. Заняв место за столиком в кондитерской и сделав заказ, он сразу запросил доступные сведения у Ники. Чем-то его подсознательно выбесил этот парень, помимо, естественно, своего хамства и наглости. Алекс почему-то почувствовал стойкую неприязнь, и именно к нему одному из всей тройки. И только когда Ника собрала первичное сведение, все сразу встало на свои места. Гербы у парней на одежде были вшиты в цвет костюмов и не очень отчетливо читались. Но все-таки, видимо, его подсознание зафиксировало знакомое изображение герба на одежде этого парня, которое он до этого, правда, не видел вживую. А вот гербы на одежде двух других парней ему были точно знакомы. Это оказался герб великого дома Кедра, того, в который когда-то входил дядька Горд и который в какой-то момент решил избавиться от него. Стало понятно, что подсознание среагировало на герб, поскольку сам парень оказался хоть и наследником, но всего лишь наследником одного из родов, входивших в дом. И, в принципе, не интересовал его. Как и большая часть других людей, входящих в этот дом, кроме двух конкретных персоналей, принявших тогда решение и несущих ответственность за него. А еще Алекс уже какое-то время подсознательно ощущал накапливающееся неявное напряжение. Чувствовал, что время уходит и надо действовать. Он привык доверять своим подсознательным предчувствиям, даже самым неявным и расплывчатым. Но на этот раз никак не мог понять, с чем это связано. И только сейчас, увидев герб дома Кедра, он начал понимать, что возможно и с этим. Как только он задумался сейчас, что это, возможно, некий знак, и надо бы заняться поручениями просьбы наставника и отправиться хотя бы на разведку, он сразу почувствовал некоторое внутреннее облегчение. Возможно, он правильно расшифровал и понял предчувствие. С другой стороны, он четко понимал, что еще явно не готов. Он толком еще не вник и не проникнулся местной действительностью. По сути, он пока только чуть пообтерся лишь в нижних слоях местного общества, а с местной аристократией и бизнесом только начал налаживать контакты. Ему еще нужно было время на адаптацию и вживание. Так что он отложил пока размышления о доме Кедра и поездке на потом. Но сразу же возникло слабое ноющее ощущение неявного напряжения. И это стоило еще раз хорошенько обдумать. Ведь тот же наставник как раз и учил его доверять своим подсознательным ощущениям и предчувствиям. Даже самым, казалось бы, нелогичным и бредовым. Алекс ранним утром плотно позавтракал готовой едой у себя в номере. Выпил большую кружку кофе и начал неторопливо собираться. Сегодня ему предстоял ответственный и сложный день. Он собирался навестить Астильбу и забрать у нее чемоданчик. Авансы были получены, закупки и подготовка завершены. Так что пора было выполнять работу. Облачившись в свой комплект, он еще раз проверил все снаряжение и отправился во внутренний двор гостиницы к гаражному боксу. Дроны он выпустил еще во дворе, чтобы исключить любые неожиданности даже в городе, и плавно и неторопливо двинулся на выезд. Оптимальный маршрут был проложен, как и два запасных. Ника уже начала получать, обрабатывать и выдавать свежую текущую информацию, так что запланированная ранее миссия началась. Покинув пределы города, он ненадолго остановился на краю аномальной зоны, настраиваясь на предстоящую работу. И еще раз мысленно прикидывая, не забыл ли чего. Но вроде бы все было в порядке, и он тронулся вперед. Глайдер уверенно и ровно двигался по не единожды уже проверенному маршруту. Дроны привычно крутили свою карусель, и пока все шло штатно и в пределах нормы. Через совсем непродолжительное время продвижения по маршруту навигатор показал, что он приближается к границе четвертого уровня. Ника сообщила о более высокой активности твари сегодня, уже приближавшейся к верхней границе от нормы. Так что он стал чуть внимательнее следить за округой. Просто так твари не будут беспокоиться. И когда по левую руку внезапно сработала модульная защита, а затем еще раз, он сразу интуитивно прибавил ходу, спешно уходя из зоны непонятной пока дистанционной атаки. Единственное, что он уже понимал, это точно были не искаженные твари. А следом очки подсветили смутные вертикальные силуэты, уже по ходу его движения. И теперь активировали в свою очередь лобовые щиты, принимая и гася попадание. Да, у любой технологии есть пределы. Даже самая совершенная маскировка частично или полностью спадает в движении. Его артефактные очки в связке с Никой засекли движущиеся силуэты нападавших. Так что, ухватив метлу, Алекс выстрелил по стремительно приближающимся противникам и сразу же снова ухватился обеими руками за руль. Чуть отклонившись от маршрута, он активировал форсаж, перепрыгивая гору обломков и оставляя за спиной преграду. А секунд через 30 уже снова вернулся на маршрут и прибавил скорости. Здесь он знал каждый обломок. Алекс притормозил возле одного из своих укрытий, спешно обдумывая ситуацию. Это было явно хорошо спланированное и подготовленное нападение. Не учли они только таланта и гения артефакторов Дома Черного Леса, создавших компактный защитный артефакт, практически на уровне стационарных изделий. Но даже так, заряд защитного модуля был израсходован на 94%. Если бы не его скорость и мобильность, то в итоге пробили бы и его. И это явно был не привес неудавшихся рекрутеров. Это было похоже на операцию диверсионного подразделения серьезного Великого Дома. С явным опытом работы в аномальной зоне, с мощным оружием и хорошей маскировкой. И очень похоже, что его планировали захватить живым и относительно целым. Иначе, скорее всего, подорвали бы какой-нибудь магический фугас. И пока у него напрашивался только один вариант. Дом Кедра и тот злобный поганец-наследник. Хотя, конечно же, возможны и другие варианты, но это вряд ли. За этими размышлениями Алекс сделал запрос Нике по поводу наличия спутников. И, получив ответ об их отсутствии над аномальной зоной сейчас, ввел код, подтверждающий использование вакуумных мин. Все-таки он еще не до конца доверял искусственному интеллекту в принятии подобного решения. Мало ли, какая ситуация тому покажется приемлемой и целесообразной. Потому и ограничил применение введением специального кода. Когда во время боевого столкновения маскировка частично слетела с нападавших, Ника успела поставить на них уже собственные метки. И сейчас эти метки были видны на экране. Они неторопливо удалялись по извилистой траектории, двигаясь в сторону дальней половины, осваиваемой домами. Видимо, резонно решив, что пешком им не догнать его. Что еще раз косвенно подтверждало его предположение. Но независимо от предположений, дроны-носители отправились им вдогонку, неся на подвесах смертоносные сюрпризы. А он стал устраиваться на незапланированную стоянку. Требовалось отдохнуть, успокоиться, зарядить разряженные накопители и заодно подумать, что делать дальше и продолжать ли свою операцию. Передохнув и даже наскоро перекусив, он пришел к выводу, что стоит продолжить миссию, рассудив, что магическая мина дважды в одну воронку не падает. Так что, когда вернулись дроны, он навесил на два из них новые вакуумные мины, а на третий аппарат вернул газовую гранату. И после этого продолжил следование по выбранному маршруту. Хотелось сегодня все завершить и желательно по-быстрому, благо определенный опыт уже был наработан. Оставив глайдера в укрытии в начале 6-го уровня, Алекс продолжил свой путь уже пешком, неторопливо и осторожно пробираясь по границам ареалов обитания тварей. И замер в очередной раз уже на границе нужного участка. И опять по привычке посмотрел на экран, отражающий сканирование округи, а после проверил зарядку накопителей пастуха и защиты, хотя опять же знал, что Ника все держит под контролем. Сегодня он же в третий раз будет охотиться на Астильбу, но все равно некое напряжение охватывало его. Чуть передохнув после дороги и настроившись, он двинулся дальше, в целом все было известно и понятно. Так что пора заняться делом. Ника привычно показала ему местоположение обитающей здесь твари. В этот раз она оказалась значительно дальше, и ему предстояло пройти практически 2 с лишним сотни метров, чтобы попасть под радиус воздействия ее ментальных способностей. Так что он, пока еще чуть расслабленно, двинулся ей навстречу. Счетчик начал прилежно отчитывать уменьшение расстояния. Краем глаза он отметил 1 сотню метров. Оставалось еще чуть больше. Прошел следующие 10 метров и еще 10. А вот потом до него, несколько отстраненно и заторможенно, стало доходить, что он замер на месте. Хотя до предполагаемой границы воздействия оставалось еще почти сотня метров. Стоявшая же до этого на одном месте тварь пришла в движение и двинулась точно в его направлении. Его маскировка ей тоже явно не мешала. Алекс снова стал напрягать все свои силы, пытаясь преодолеть ментальное воздействие. Но в этот раз у него почему-то совсем плохо это получилось. И это ему точно не казалось. Не став больше испытывать судьбу, коли что-то пошло явно не так в этот раз, он активировал артефакт древних и сразу почувствовал существенное облегчение. Скинув свою новую мощную винтовку Тайра-7, он стал ловить тварь в прицел, но не успел этого сделать. Его снова ментально приложило. И сейчас его приложило не плавно и незаметно, как в прошлые разы, а достаточно жестко. Так что он рухнул на колени, пытаясь удержать равновесие. Ника, видимо, тоже определила, что все пошло как-то не по плану, и дрон сбросил газовую гранату точно рядом с тварью. Он снова почувствовал облегчение. Видимо, газ уже начал действовать, а в следующий момент тварь фыркнула и чихнула, словно обычная кошка. А затем она окуталась какой-то дымкой и даже на мгновение стала невидимой. А когда она снова проявилась и стала видимой, его приложило еще жестче. Так что он повалился с хрипом на землю, а тварь продолжила неспешно приближаться к нему. Обхватив от невыносимой боли голову руками и почти ничего не видя вокруг, да и практически не соображая, Алекс остатками сознания, вернее, одним из потоков, пытался мысленно сформулировать какую-то важную фразу, а потом наступила темнота. Глава 16. Он очнулся лежащим на земле. Дышать было почему-то тяжело. Все тело жгло, крутило и ломало, а голова пульсировала мучительной болью. Найдя на ощупь прямоугольник аптечки для боевых подразделений, он утопил кнопку, и после укола какой-то лютой химии сознание стало более-менее проясняться. Хорошо, что он не стал убирать из штатной ячейки эту аптечку, доставшуюся ему вместе с пастухом. Как опытный и неплохой целитель, он считал, что ему она точно не пригодится, и не угадал. Пригодилась. И оказалась очень даже к месту. Первым делом, как стал чуть лучше соображать, он убедился, что его пока не собирается жрать никакая злобная тварь. Воронка в земле и оторванная взрывом голова твари поблизости свидетельствовали, что пока этого делать некому. В последний момент он сумел то ли прохрипеть, то ли мысленно произнести фразу «код красный 01». И, судя по результату, Ника его поняла и услышала, а главное, приняла к действию. А уничтоженная взрывом ценная туша твари — это было точно последнее, что его сейчас волновало. Он сорвал с лица маску, мешающую дышать, видимо, забившуюся землей при его падении. Вдохнув несколько раз полной грудью чистого прохладного воздуха, он накинул на себя пару поддерживающих и стимулирующих конструктов, потом чуть отодвинулся в сторону. Приклад винтовки оказался под ним и болезненно давил на ребра. Чуть полежав на земле, он, преодолевая слабости, головокружение и помогая себе руками, сел. И сразу достал бутылочку с энергетиком и начал жадно пить. Потом, прислушавшись к себе, достал еще одну бутылочку. Негативные последствия химии и всего прочего он как-нибудь потом устранит и выведет. Сейчас ему нужна была энергия и более-менее ясное сознание. Когда боли и слабость чуть поутихли, он накинул на себя еще пару укрепляющих конструктов и подумал, что поговорка про магическую минную воронку все же не совсем права. А еще накатили мысли, что по-быстрому как-то не получилось. Пришло запоздалое осознание, что слишком уж мало он знает о тварях аномальной зоны, особенно высокоуровневых. Ведь это была уже третья по счету и обычная на вид астильба, обитающая по соседству с другими, казалось бы, ну что могло пойти не так? Оказалось, что очень даже могло. Ника уже сделала предварительный анализ и выдала единственную пока удобовариваемую версию, что ментальные способности этой конкретной твари мутировали и развились практически до ранга сопоставимого грандмастеру. Потому ей не мудрено, что не сработал даже высокоуровневый защитный артефакт древних. Ему еще очень повезло, что это была лишь всего лишь искаженная тварь, которая не могла по своему желанию прокачать и другие способности. Тот же грандмастер вполне смог бы защититься от вакуумной мины. Потому он пообещал себе на будущее, поумерить свой пыл в исследовании 8 и 9 уровней, а то так и недолго без головы остаться. И сейчас 500 тысяч IQ за эту вроде бы знакомую работу уже вовсе не казались ему хорошей суммой. Зато стало уже практически до конца понятно, почему не торопится использовать в аномальной зоне современную бронированную и летающую технику и команды высокоуровневых одаренных. Такую вот тварёшку никакая броня не остановит. И даже если она не сможет до людей добраться, то мозги все равно выжат, гарантированно. Вот и не хотят терять крайне дорогостоящую современную боевую технику и не менее ценных высокоуровневых специалистов. А судя по тому, что он успел заметить, у твари были еще какие-то специфические способности. Возможно, среди них есть и способности к маскировке. Еще остается бомбардировка. Однако применение мощных магических зарядов может непонятно к чему привести. Не стоит забывать, из-за чего изначально появились аномальные зоны, по дошедшим сведениям как раз из-за применения мощных стратегических боевых заклинаний. Заодно стало понятно, как умудрилась гинуть явно подготовленная и хорошо оснащенная группа научников. Здесь никакое снаряжение и артефакты не помогут. А вот суньте они на соседний участок, возможно, все прошло бы вполне нормально, но прошлого, как говорится, не воротишь. Замигал огонек поступления несрочной информации. Ника сообщила, что проанализировала доступные данные. Получалось, что сегодня рано утром выдвинулась только одна боевая группа для тренировки, и как раз группа дома Кедра. Другие группы иных домов выдвинулись позже. Причем эта группа выбиралась уже третий день подряд, хотя до этого боевые группы дома выходили всего по 2-3 раза в неделю. Через день и позже по времени. Это было еще одно пусть и косвенное подтверждение. А еще это был уже даже не просто знак, а прямой сигнал, что пора все-таки заняться просьбой наставника. По крайней мере, следовало провести предварительную разведку и реконструировку, посмотреть, что там и как. Так что придется ему все же отправиться в путешествие, хотя он еще и не готов. С другой стороны, ему сейчас с представителями дома Кедра наверняка будет тесно в одном городе. Да и силы, и ресурсы явно не равны. Алекс усмехнулся. Получалось, что они своими действиями практически заставляли его заняться их же домом и просьбой наставника. А этого молодого поганца-наследника с явно нездоровыми амбициями и завышенным самомнением он занесет уже в свой личный список и займется им позже. Приняв это неоднозначное решение, он почувствовал наступившее в душе умиротворение. Даже боли и слабость отступили. Получалось, что он правильно расшифровал, понял и интерпретировал свои неявные предчувствия. А сюда он, естественно, обязательно вернется. Эта территория и планета имеют для него стратегическое значение. Поднявшись на ноги, он отряхнулся, подобрал винтовку и сброшенную маску и неторопливо направился к воронке. Оглядел внушительную яму и окончательно убедился, что искать какие-либо ингредиенты бесполезно. Он подвинул башмаком голову лютой твари, которая чуть не попал на обед, и пошел было дальше, но вдруг замер, а затем снова вернулся к голове. Присел на корточки и стал внимательно разглядывать землю, разгребая мусор руками. Да, ему точно не показалось. В руках у него снова оказался невзрачный и непонятный плоский кусочек не то металла, не то еще какого-то вещества. Весьма похожий по форме на каплю. И как и в прошлый раз, даже не понимая зачем, он убрал его в небольшой футляр, который спрятал во внутренний карман, и тщательно закрыл его на молнию. И опять он не заметил, да и не почувствовал, что сгусток неизвестной энергии скользнул в его тело. Он и в этот раз не знал и даже пока не догадывался, что это была очередная частица Создателя. И она только что снова выбрала именно его, а еще не знал, что стал первым одаренным за многие последние сотни лет, кто получил уже не одну каплю. Но что он уже подсознательно понимал и чувствовал, что этот непонятный кусочек чем-то очень важен и ценен для него. И оставалось только догадываться, связан ли этот кусочек и искаженная тварь, не из ее ли головы он выпал. Еще он почувствовал, что слабость и разбитость уходит, и он становится явно бодрее. А еще После этой неожиданной доходки он подумал, что когда вернется из поездки, обязательно стоит заняться 8 и 9 уровнем, заодно и проверить свои предположения. Только следует лучше подготовиться. Из-за прошедших стрясок, воздействий твари, бурлившей в крови химии и прочих веществ, он даже не обратил внимания, что его бросает из стороны в сторону. И он только что принял противоположное предыдущему решение. И даже не заметил этого, словно так и должно быть. Накатившее некое наваждение исчезло, словно его и не было. Он постоял еще немного в раздумьях, потом пощупал карман, проверяя, на месте ли футляр. А после, оставив все размышления на будущее, он направился к границе ареала обитания твари, активировал определитель и стал челноком перемещаться и обследовать территорию в поисках небольшого герметичного ящика для заказчика. Все-таки он не на прогулку сюда прибыл. Вначале он наткнулся на навороченную винтовку и разодранный защитный комплект неподалеку. Так что, собрав тележку, он уложил туда оружие и варварски вырезанные разделочным ножом модули, наверняка представляющие ценность, и продолжил обследование территории. Нашел еще несколько винтовок и также разодранных защитных комплектов и рюкзаков. А неподалеку нашелся и искомый ящик в целости и сохранности. Проверив с помощью определителя и ники ящик на предмет неприятных скрытых сюрпризов, он откинул крышку и снова активировал определитель. Внутри, как он резонно и предполагал, оказался какой-то экспериментальный образец изделия для ментальной защиты, собранный в том числе с применением комплектующих и изделий древних. Но Алекс даже не стал вникать. Он уже убедился, причем на своей собственной шкуре, что подобное изделие не поможет, поскольку даже артефакт древних не справился. Так что он, проверив, что все в порядке и на месте, сразу убрал чемоданчик в свой инвентарь. Не хотелось бы его случайно потерять. Он и так из-за этого чуть не расстался с жизнью. Все. Дело было практически сделано. Оставалось только постараться благополучно выбраться из 8 уровня аномальной зоны. Он направился к границе обитания твари и чуть в стороне увидел еще один разодранный комплект. По-быстрому срезав модули, он погрузил их на платформу и взялся уже за ручку. Как вдруг неожиданно, его браслет непрерывно завибрировал, а очки посветили что-то небольшое в траве. Это оказался небольшой герметичный на вид футляр из непонятного сплава. Снова с помощью определителя и ники он проверил уже этот футляр на предмет всевозможных неприятных сюрпризов. И затем уже открыл. И снова активировал определитель. А после того, как изучил описание, почувствовал, что у него волосы зашевелились на затылке от некого неприятного предчувствия. Это явно было изделие древних, но кроме того, он первый раз увидел в описании изделия пропуски и закрытые пункты. То есть, можно было сделать вывод, что даже у древних это было явно секретной разработкой. Бегло посмотрев текст еще раз, он понял, что это секретное изделие Мимик 2.0, предназначенное для маскировки и проникновения. Дальше он вникать пока не стал и также сразу убрал футляр в инвентарь. Не время и не место пока с этим разбираться. Вот ведь чувствовал он, что точно что-то не так с этим заказом. Вернее, не с самим заказом, а с предыдущей неудачной миссией. Но с другой стороны, что его убедило согласиться? Заказчик однозначно хотел получить только чемоданчик с изделием. Все другое его точно не интересовало. Это Алекс тоже почувствовал. И это в целом выглядело достаточно логично. Получается, заказчик просто не знал о другом изделии. И это частная и, скорее всего, несанкционированная инициатива кого-то из группы сгинувших исследователей. Еще и сдуру неудачно сунувшихся не к той твари. Проблема была в том, что не бывает подобных бесхозных секретных изделий древних, и рано или поздно его точно хватится. Алекс уже даже без всякого чутья осознал, что действительно, пора ему отправиться в дальнее путешествие, и уже независимо от дома Кедра. Слишком уж как-то неуютно здесь становится. Хорошо, что ближайшие почти 2 недели он провел с большой пользой и закрыл практически все вопросы, словно точно знал, а не предполагал, что придется срочно рвать когти отсюда. Возможно, ничего такого и не будет. И этот артефакт – личная собственность кого-то из группы. Насколько он понял, этот заказ тоже явно частная инициатива местных парней. А они крайне заинтересованы спрятать свои скелеты в шкафу, замести ссор под ковер и сохранить все в тайне, чтобы не остаться крайними, поскольку зачинщики сгинули в аномальной зоне. Но лучше подстраховаться, расставаться со своей находкой, как и сообщать о ней, он точно не собирался. Как он понял из расплывчатых пояснений заказчика и собственных дальнейших наблюдений, миссия провалилась уже достаточно давно. Но поисками чемоданчика они заботились гораздо позже. Скорее всего, только недавно обнаружили пропажу и недостачу. И наверняка ожидается какая-то очередная проверка. Вот они и подсуетились. Конечно, любых, даже самых высокопоставленных сотрудников конгломерата он может просто послать подальше, и ничего они ему официально сделать не смогут. Но у подобных структур, как правило, имеются высокие покровители на местах. Да и не только. И вот они уже могут попытаться натравить на него местные спецслужбы. Так что лучше ему побыть подальше отсюда. Как-нибудь они и без него разберутся в своих проблемах. Наверняка им тоже не с руки поднимать лишний шум. За этими и другими размышлениями он незаметно добрался до укрытия с глайдером. Уложив и увязав находки, он отправился к одному из участков обитания другой редкой твари, расположенному на этот раз в 6-м уровне. Ведь у него, в общем-то, сегодня был обычный рядовой выезд. Он взял заказ от корпорации на поставку редких ингредиентов. Да, его основная миссия была согласована с заказчиком и назначена на завтра. Но позднее он решил переиграть свой выход и провести миссию раньше, как уже упоминалось. Сегодня был очень подходящий день для этого. Очень большие окна, когда над аномальной зоной не было ни одного спутника. Так что у него очень удачно образовался резерв по времени, и его следовало использовать по максимуму. Заказанная тварью из 6-го уровня никаких неожиданностей и сложностей не возникло. Возможно, лимит неприятностей для него на сегодня уже был исчерпан. По крайней мере, он очень хотел на это надеяться. Так что, упаковав добытые ингредиенты, он сразу же отправился дальше, к очередному своему укрытию, где оставил свои находки из 8-го уровня, и после уже отправился в город. Сдав в пункте приемки ингредиенты, он отправился в гостиницу, где быстро принял душ и сразу направился на запоздалый обед. Времени за всеми делами и хлопотами уже немало прошло, а после плотного обеда он собрал кое-какие свои вещи и снова облачился в защитный комплект и вышел во двор гаражному боксу с баулами в руках. Он и раньше периодически делал повторные выезды для тренировок и испытаний. Да и баулы частенько брал с собой, укомплектовывая укрытие припасами. Так что для любых возможных наблюдателей его выезд не был чем-то неожиданным и нехарактерным. Тем более наступало очередное окно без спутников. Подобрав по дороге свои оставленные в укрытии находки, он, не углубляясь далеко в аномальную зону и постоянно отслеживая обстановку, без проблем и никем не замеченный, добрался до здания модуля портальных переходов древних. Здесь он, с сожалением, оставил свой глайдер и пастуха, и находки, и прочее. И даже дроны заняли свои места в транспортировочных штатных кофрах. С собой и снова он взял только метлу, тайру и автономные модули защиты и маскировки от дома Черного леса. Инвентарь был не безразмерным, к его сожалению. Он и так уже пару раз перебирал его и чистил. Убрав что-то в свой баул, а что-то в инвентарь, Алекс переоделся в обычную одежду и сразу же отправился на выход. По пустошам, с их редкими и слабыми, иногда выбирающимися туда тварями, он при поддержке неясоти и под прикрытием маскировочного модуля спокойно добрался до города, периодически обходя и пережидая группы искателей. Хотя возможностей маскировочного модуля должно было хватать на обычных и в большинстве своем неодаренных искателей, но он не стал рисковать. Вдруг среди них окажется внедренный наблюдатель с прокачанными навыками. На подходе к нормальной части города он спрятал неясыть, а после отключил и модули маскировки и просто влился в поток прохожих, перейдя улицу на светофоре. Вместо эпилога. Новый Орион. Город Ганза. Ресторан Мюнхен. За массивным дубовым столом ресторана сидел мужчина, похожий на преуспевающего менеджера корпорации. Он с удовольствием поедал превосходно приготовленную свиную рульку и запивал ее не менее превосходным пивом, сваренным в собственной небольшой пивоварне при ресторане. Несмотря на это увлекательное занятие, он сразу же обратил внимание на вошедшего в помещение и сейчас оглядывавшегося по сторонам молодого рыжеволосого парня в униформе посыльного, похожего на студента. Тем более паренек, оглядевшись, направился прямо к его столику. «Господин Гюнтер?» Обратился к нему посыльный и, дождавшись подтверждения, протянул ему конверт. «Вам просили передать». «Сколько я вам должен?» Спросил удивленный мужчина. Он ждал здесь совсем другого человека, с которым у него была назначена очень важная встреча. «Ничего не нужно. Доставка полностью оплачена. Всего доброго». Проговорил посыльный и отправился на выход. «Всего доброго». По инерции ответил Гюнтер, открывая конверт, в котором оказался ключ от банковской ячейки и записка. «По независимым от поручения причинам вынужден был срочно уехать. То, что вас интересует, находится в отделении Гелиосбанка по улице Роза Люксембург, 29, в банковской ячейке на предъявителя номер 37». Гюнтер с некоторым сожалением посмотрел на стол с тарелками и кружкой, но не стал откладывать и сразу подозвал официанта, чтобы оплатить обед. У него не было оснований не доверять полученной информации. Тем более, что основная выплата предстояла только по получению им заказа. Но все же следовало незамедлительно убедиться, что действительно все в порядке. А рулька и пиво от него никуда не денутся в дальнейшем. По крайней мере, он на это твердо рассчитывал. Новый Орион. Город Ганза. Наземный космический терминал. Гектор Анкраушвиц заметил свой багаж на транспортной ленте и, подхватив аккуратный чемодан, направился на выход из терминала, где его поджидали временные коллеги и, как он надеялся, комфортные мобили. Он испытывал некоторое раздражение от этой внезапно возникшей командировки. Очередная ненужная и бессмысленная проверка местного подразделения службы. По большей части просто трата времени. Да и дополнительное неофициальное задание по проверке фигуранта из списка с минимальным приоритетом. Скорее всего, очередная пустышка, как и многие другие до этого. Но, с другой стороны, он понимал, что руководство все же право, и кого попало на это дело, не отправишь. Но понимание этого факта раздражение не убирало, поскольку другие срочные и важные дела, и в первую очередь неофициальные и тоже срочные, за которые он и получил кратно большую оплату, а главное – дальнейшие перспективы, с него никто не снимал. Так что оставалось только постараться максимально быстро все здесь завершить. Гектор, получивший классическое образование с военным уклоном и одетый в неброский, но хорошо пошитый строгий деловой костюм, с крайним неодобрением осмотрел на идущего ему навстречу молодого человека. Не нравилась ему эта самая последняя тенденция молодежной моды, пришедшая с окраин, и, по его мнению, пропагандирующая нерешливость и безвкусие. А еще он не ожидал, что это только что появившееся очередное модное столичное поветрие и уже добралось до такой дыры, как Новый Орион. Навстречу ему шел точно не бедный молодой парень в явно дорогих и артефактных очках. Модные сейчас формы, похожие на капли и прозванных почему-то авиаторами, да еще и с наушником от неизвестного производителя. При этом одет он был крайне небрежно, в просторную балахонистую спортивную кофту с глубоким капюшоном, с какой-то эмблемой стрелистником и в широкие бесформенные штаны. Довершала образ потрепанная спортивная кепка с буквами NY, выглядывающая из-под надвинутого капюшона. А еще с образом диссонировали и явно дорогой кожаный рюкзак, небрежно болтающийся на одном плече, и парящий над полом явно дорогущий чемодан. Парень, видимо, слушал музыку, покачивая в такт головой, и, похоже, ни на что не обращал внимания. В том числе и на неодобрительные взгляды некоторых прохожих. Алекс неспешно шагал по терминалу и слушал негромко играющую музыку, изображая, что полностью поглощен этим делом, при этом внимательно отслеживая окружающую обстановку. А еще он рассчитывал, что его новая бесформенная одежда, похожая на ту, что многие носят на окраинах в трущобах, до неузнаваемости изменит его привычный строго выверенный внешний вид, если вдруг кто-то догадается выискивать его здесь, в терминале по описанию, да и по фотографии, сделанной ранее в городе. Впрочем, он надеялся, что этого еще не должно быть, Он считал, что пока у него была небольшая фора по времени, и еще никто не заметил его внезапного исчезновения и не начал поиски. И он был неправ, поскольку один человек уже получил бумаги с его описанием и даже фотографиями. Правда, получил их уже перед самым вылетом. Но Гектор Анкраушвиц был обстоятельным человеком и собирался внимательно ознакомиться с полученными бумагами по приезду на место и сразу после этого уже заняться делами. Внимание Алекса чем-то привлек мужчина в строгом деловом костюме, по виду напоминающий чиновника средней руки, а еще и сотрудника спецслужб, которых Алекс уже научился различать, и которых было великое множество на новом Орионе. Чувствовалась от него какая-то смутная и неявная опасность, так что Алекс чуть напрягся, но мужчина спокойно прошел мимо него, не обращая особого внимания. Возможно, это просто была угроза и опасность для кого-то другого в будущем. Но его очки и Ника прилежно зафиксировали незнакомца и поместили в одну из бесконечных ячеек памяти. А что касалось одежды и резкой смены образа, то тут совершенно ни при чем. Это все Ника. Это она откопала в сети, что в последнее время это самый модный стиль и образ столицы Гелиоса и Содружества миров. А сколько сил и нервов ему стоило уговорить Лэрда Морриса изготовить и пошить эту одежду. Он даже термин специально придумал по этому поводу. «Скрытая роскошь». И убеждал Лэрда Морриса, что скоро эта тенденция доберется и до нового Ориона, и у того будет масса заказов. В итоге все же уговорил, и тот пошил ему несколько удобных комплектов, естественно, с терморегулированием и прочим. От удобства и комфорта Алекс отказываться не собирался в угоду моде. С чемоданом тоже случайно получилось. Он не только был оснащен антигравитацией, но еще и не горел, не тонул, не пропускал воду и мог выдержать выстрел из мощной винтовки. Зачем все это для простого чемодана? Да, в общем-то, незачем. Просто это был демонстрационный образец всех новейших наработок и возможностей одной старинной компании, производящие сумки, чемоданы, кейсы и прочие другие дорогие аксессуары. Зачем подобный чемодан со всевозможными и явно ненужными и избыточными функциями ему? Да тоже, в общем-то, ни к чему. Но Алекс, как большой любитель всего подобного, просто не мог пройти мимо и решил его сразу приобрести, как только увидел в салоне. Но оказалось, что тот не продается и вообще изготовлен в небольшом количестве, и только как выставочный демонстрационный образец. Но ему неожиданно повезло. Владелец этого салона оказался один из его пациентов из местной тусовки, а еще и один из немногих, кому Алекс действительно по-настоящему и серьезно помог. Алекс сумел обнаружить при обследовании, а главное, вовремя и быстро смог излечить у того редкое и скрытое заболевание, которое со временем могло привести к весьма печальным последствиям. Так что владелец салона в благодарность за это просто подарил ему этот навороченный выставочный чемодан, когда узнал, что Алекс хочет его купить. Помимо этого, Алекс за последние 2 недели решил и другие свои дела, в том числе сдал экзамены и получил документы на право управления наземной техникой практически всех видов и категорий, от грузовиков до небольших глайдеров. И еще один важный и, как он считал, весьма сложный вопрос, занимавший его мысли периодически, а именно получение лицензии на целительскую деятельность, разрешился, к его удивлению, весьма просто и достаточно легко. По уже сложившейся ранее практике, он обратился к своему поверенному из адвокатского бюро «Акерман и партнеры», чтобы прояснить этот вопрос и понять, куда двигаться. Но оказалось, что все здесь уже давно придумали и решили за него. И это касалось не только целительства, но и всех других направлений. На новый Орион постоянно прибывали новые люди, и так уж сложилось, что многие из них не имели с собой документов, подтверждающих подготовку и полученное образование, а по определенным причинам не могли или не желали делать запросы. Но власти и бизнес нового Ориона вовсе не желали терять высокоуровневых специалистов, большинство из которых по той или иной причине собирались остаться на планете, и терять только потому, что кто-то просто забыл взять с собой документы. Потому оказалось, что достаточно было просто подать заявку и заплатить определенную сумму. Затем периодически собиралась действительно профессиональная и серьезная комиссия и принимала экзамены, четко определяя и фиксируя уровень и квалификацию соискателя. И по итогу выдавался документ государственного образца. За срочный и внеочередной сбор комиссии была и такая услуга. Сумма была очень немаленькой, но деньги у Алекса были, как и навыки, и, соответственно, квалификация. Так что сейчас он был не только полноправным гражданином Гелиуса, но и мог работать практически профессиональным водителем, а главное, имел лицензию на целительскую деятельность, признаваемую во всем Содружестве миров. Алекс приобрел билет и занял место в суборбитальном челноке. И по иронии судьбы ему досталось то же самое место, что занимал до этого прибывший на планету Гектор Анкраушиц, а он отправился на орбитальную станцию. Гелиус. Столица планеты. Штаб-квартира конгломерата. Для проведения плановой ревизии всех специальных хранилищ в обособленном подразделении на новом Орионе назначить комиссию в составе... Комиссия приступить к работе с... По окончанию работы комиссии представить головной офис отчет и выводы за подписью всех членов комиссии. Новый Орион. Город Ганза. Рапорт агента-наблюдателя-руководителя дивизиона в городе Ганза. Довожу до вашего сведения, что по результатам наблюдения и предварительной оперативной разработки установлено, зафиксировано неоднократное использование мобильного средства передвижения, малого глайдера, в аномальной зоне. Дальнейшее наблюдение и анализ показали, что указанное мобильное средство передвижения явно дооборудовано неустановленными пока современными средствами навигации, наблюдения и защиты. Предварительно по внешним признакам наблюдается определенное явное сходство с последней секретной разработкой отдела, ведущейся нашим подразделением на новом Орионе. Таким образом, усматривается возможность имевшейся ранее или имеющейся сейчас утечки секретной информации. Мобильное средство передвижения «Малый глайдер» используется неким Алексом Анбергеном, зарегистрированным в гильдии охотников и проживающим в городе Ганза по улице Парковая. Происхождение мобильного средства передвижения пока не установлено. Требуется ваша санкция на проведение дальнейшей углубленной проверки и возможной разработки указанного фигуранта. Виза руководителю дивизиона в городе Ганза. На время разработки присвоить фигуранту Алекс Анберген позывной «Горностай». Направить оперативную группу для проверки указанных в рапорте фактов. Контроль за операцией поручить руководителю отдела. Новый Орион. Трущобы на окраине города Ганза. Торговые ангары. Саймон Уизли. Сегодня Саймон дежурил у торговых ангаров на улице, изображая, что просто болтается тут без дела и заодно ищет, что плохо лежит. «Эй, парень!» Обратился к нему крепкий незнакомец с неприметной внешностью, в полувоенном комбинезоне без каких-либо опознавательных знаков. «Знаешь такого мастера Алекса?» «Его тут все знают», — ответил ему нейтрально Саймон. «Давно его видел?» Последовал очередной вопрос, на который Саймон отреагировал только недоуменно приподнятой бровью. Незнакомец верно истолковал намек, и Купер опять IQ поменял своего владельца. Прошел слух, что он с тайной миссии отбыл в Любек. Чуть понизив голос, произнес Саймон. «И что за миссия?» — решил уточнить незнакомец. «Так кто знает, миссия-то тайная», — произнес Саймон и быстро исчез в глубине ангара. Нужно было доложить старшему, что какие-то мутные чужаки интересуются мастером Алексом, которого действительно со вчерашнего дня нигде не было видно. Новый Орион. Орбитальная станция. Алекс подошел к стойке продажи билетов, скинул капюшон, снял очки и, улыбнувшись, вежливо поинтересовался у девушки. «Когда ожидается ближайший рейс, уважаемая, на который есть билеты?» Девушка быстро защелкала пальчиками по клавиатуре, просматривая информацию на экране. «Ближайший такой рейс отправляется через 11 часов». Потом с некоторым сомнением посмотрела на него, но все же произнесла. «Есть еще один билет на лайнер «Куин Элизабет». Он отправляется буквально через час. Один из пассажиров в последний момент отказался от поездки. Но это билет первого класса, и он дорогой». Алекс понял сомнение и заминку девушки. Билет действительно стоил в несколько раз дороже, чем на следующий рейс. Но ждать полдня он не пожелал. Так что, к удивлению девушки за стойкой, он выкупил дорогой билет и сразу же отправился на посадку. А едва отошел от стойки, как завибрировал его наручный терминал. На счет поступили деньги. Видимо, заказчик не стал откладывать и уже забрал чемоданчик из банковской ячейки. А деньги, как и в прошлый раз, поступили от какой-то оптово-розничной торговой компании. В переходном шлюзе его встречала целая внушительная делегация, состоящая из помощника капитана, нескольких стюардесс и даже пары бойцов-охранников космической брони. А едва ступив на борт лайнера, он начал понимать, почему так дорого стоил билет. Отделка корабля прямо кричала о роскоши и богатстве. Один стюарт в идеально отглаженном костюме и белоснежной рубашке показывал ему дорогу. Другой, не менее нарядный и торжественный, катил его чемодан. Свой баул с метлой, ножом охотника и защитными модулями он никому не доверил и нес сам. А едва он увидел первых пассажиров лайнера, то понял, что просто ему не будет столько спеси, надменности и чувства собственного величия во взглядах он до этого еще ни разу не встречал. Поймав на себе очередной надменный и презрительный взгляд от какого-то напыщенного и разряженного молодого хлыща, он с трудом удержал себя, чтобы тут же не врезать тому по роже. Но пока еще было не время. Надо было немного во всем разобраться. Те же стюарды и помощники капитана на входе явно были матерыми профессионалами и проявили некоторое удивление от его вида только в самые первые секунды его появления. Потом по отдельным деталям мгновенно сориентировались и поняли, что он точно не ошибся и прибыл сюда не случайно. И теперь они с невозмутимым видом следовали рядом с ним. «Прошу вас пройти в лифт, лорд Алекс. Ваша каюта расположена на палубе А». Громко и чопорно произнес сопровождающий его стюарт, и явно сделал это намеренно. Алекс успел заметить, как несколько недоуменно и даже испуганно отвел глаза в сторону хлыщ, услышав, куда и на какую палубу он направляется. И сразу понял, что скучно в полете точно не будет. Лайнер возвращался с удаленной курортной планеты, с заходом в том числе и в столицу. И хлыщ еще, видимо, не знал, что мода в очередной раз стремительно поменялась. Но пока Алексу было не до этого идиота, ему срочно до отправления, и пока еще работает обычная связь, нужно было успеть отправить письмо уведомления Шрайберу, Ворону, своему поверенному и заодно в корпорацию, что он ненадолго вынужден был отбыть по семейным делам, а после он непременно вернется. А еще Алекс понял, что, похоже, закончился его незапланированный и весьма своеобразный отпуск, образовавшийся в результате его случайного перемещения в этот мир. И ожидание перезарядки накопителей пространственного перехода. Хотя он рассчитывал, что, возможно, все пройдет относительно тихо. Конец пятой книги.